Так, сегодня у нас будет тема, одна из ключевых для нас, учение о Троице. Потому что одно из самых сложных тем при разговоре с людьми бывает, на самом деле, объяснить, как правильно понимать учение Святой Троицы. Когда мы с вами говорим об тайне Троицы, нужно сначала уметь ее точно сформулировать. Так, как бы вы сформулировали учение Святой Троицы для обычного человека? Вот смотрите. Нет, это образы. Мы сейчас пока само описание. Понимаете, сначала, перед тем, как мы... Вот очень важный момент. Когда мы рассказываем о каком бы то ни было догмате, мы сначала должны дать описание самого учения, а потом его иллюстрировать. Понятно? Потому что... Вот, а вот смотрите, вот вы привели формулу. Одно существо в трех лицах. Вот как только вы эту формулу приведете обычному человеку, что он поймет? Слово «существо» что у нас означает? В нашем современном русском языке слово «существо» означает... Животное. Некое отдельно существующий субъект. Так? То, что называется по-гречески ипостась. Да. А лица, трех лицах, как вы скажете, сразу человек поймет, что это некое конкретное, некое существо, так, ипостась, да, у которой три физиономии. Точно, это гарантированно, именно так поймет совершенно обычный человек. Понимаете? Вот я специально этот вопрос хотел поднять, потому что мы говорим на богословском языке, семинарском, то бишь, языке, да? А язык современного человека, он отошел от семинарского языка. Но слово «лицо» в смысле личности у нас является сейчас второстепенным значением этого слова. У нас или лицо в смысле физиономии, да? Или лицо в смысле юридического лица, так? Но никак не в смысле именно личности, самосознания. Вот в обычном русском языке слово «лицо» в этом отношении употребляется редко. Употребляется, конечно, да? Но это не является как бы мейнстримом этого слова. Поэтому, когда вы, как только вы скажете это «одно существо, три лица», вас гарантированно неправильно поймут. И вам ткнут в лицо вот этой кошмарной картинкой, которая приводится во всех эгоистских книжечках. А вы видели, может быть, такую кошмарную картинку 18 века, где изображается какое-то чудовище, сидящее на престоле, у которого раз, два, три, четыре глаза и три носа. Да. Вот, это очень известная вещь, которая была категорически, кстати говоря, изображение, возник, кстати говоря, из-за того, что уже в 18 веке словами стали менять значение, понимаете, да? Это изображение было запрещено синодальным указом, естественно, потому что это совершеннейшая ложь, понимаете, да? Вот. Поэтому мы, когда говорим об Троице, мы говорим, должны говорить так, что Бог есть единая сущность, так? Можно описать это как одно царство, одно могущество, одна власть, одна сила, да? Одно величие там, да? Одна держава, существующая в трех личностях, в трех я, в трех самосознаниях. Понимаете, да? Поэтому, когда спрашивают, что такое лицо, самое простое, личность, да, то есть, это кто такой? Он кто такой? Что такое сущность? Что это такое? Понятно? Вопрос, что такое, это описание сущности, да? Вопрос, кто такой, да, это описание личности. Например, вот у нас Алена, да? Что такое Алена? Это животное, ну, в смысле, понятно, в отличие от неживого, так? Смертное, в отличие от бессмертных животных, такие как ангелы, так? Разумное, в отличие от смертных, но неразумных животных, да, там от кошки те же самые, так? Вот. Социальное, да, понимаете? То есть общественное животное, да, как говорил Аристотель. Вот как раз описание человека, да? Что такое, там, да, это свойство, например, Алены, меня, Антония, там, Евгения, там, да, Алексея. То есть всех. Мы все с вами, вот что такое, мы описываемся одинаково, да? Что такое человек, это свойство всех существ. Понятно, да? Людей одной сущности. В этом отношении мы можем сказать, что в чем это отличие, например, не знаю, Антония там, или Алена, да, мобильник. Отличие в том, что Антония и Алена животные, а мобильник не животное, да, мертвое существо. Мертвое существо, понятно, да? Так, мы говорим, в чем отличие, к примеру, не знаю, там, Алексея, к примеру, от кошки. Понятно, да? То, что кошка животное, как и Алексей, смертный, как Алексей, да? Но не обладающий даром слова, словесности и разума, в отличие от Алексея. Понятно, да? Теперь что мы, когда мы говорим о Боге? Мы говорим, что такое Бог? Это можно так спросить? Да, можно. Но тогда мы описываем его сущность. Понятно? То есть, вечно сущий, бессмертный, нетленный, да? Неподвластный изменениям, да? Благой, праведный, святой. Милосердный, да, то есть эти все эти определения, эти бесчисленные имена Божии, которых у нас в одной Библии содержится 80 имен Божьих, вы знаете, да? Все они описывают сущность Бога. Да? Он отвечает, то есть отвечает на вопрос, что такое Бог. Так же природа описывает. Но слово «природа» и «сущность» в данной ситуации – это синонимы. Мы можем сказать, что Христос – это одна личность в двух природах или в двух сущностях. Это будет одинаково правильно. Тонкое различие природы в чем? То, что сущность – это просто что такое. Вот, природа, можно сказать так, что такое и как она действует. Понятно, да, в чем разница? То есть, мы можем сказать, что, там, что такое человек, там, да, там, описали сущность его, да? То есть, что такое человек, это как он проявляет себя, там, как бы, вот, некто очень многоговорящий, там, да, или там малоговорящий. Вот, ну, то есть, здесь мы как раз-то приходим к вопросу, а когда мы говорим об действующей природе, сущности, мы говорим о природе. Поэтому это синоним, понимаете, да, то, что никакая сущность не может бездействовать. Например, вот эта бутылка, да, с яблочным соком или там, чем, не знаю. Вот. Она обладает неким действием природным. Каким? Ну, весом обладает, понимаете? Она обладает каким еще действием? Ну, она же внутри жидкость, да, снаружи твердая, внутри жидкость, так? То есть есть определенный химизм ее, да, то есть химический. То есть мы можем ее проверить, ну, грубо говоря, там загнать там, да, на анализ, и там определенная химическая форма будет выдана. Да? Все это действие, понимаете, оно соответственно уровнем проявляется. Понимаете, да? Вот. Они неразрывно связаны с природой. То есть точно так же бездействующая природа вообще не существует. Ну, это понятно, да, почему? Даже если бы они существовали, мы бы их никогда не опознали. Понимаете, да? Ну, потому что само по себе процесс узнавания, это уже взаимодействие, да, происходит. Понимаете, да? То есть я вас вижу, почему? Потому что у нас есть взаимное природное общение, понимаете? Моя зрительная способность, она встречает что? Встречает вашу там материальность, да, там, вещественность, цветнистость, да, определенную там, да? Определенную форму, да? Это, то есть, взаимодействие, дух действий, понимаете? То есть, для того, чтобы я вас мог увидеть, вы должны быть просто непрозрачны для начала, да? Потому что если вы будете прозрачны, я вас не увижу. Вот. То есть, и это как раз касается вопроса разницы природы и сущности. Но вернемся к тому, что у нас касательно сущности. То есть, когда мы описываем Бога, отвечая на вопрос, что такое Бог, вот, или кто он такой, Бог. Понятно, да? Не кто такой Бог, а кто он такой, Бог. Акцент, понимаете, на чем? Опять-таки, акцент идет на сущности. То есть, какова природа. Вот, то мы говорим, описываем его вот качество, да, вот еще. Но кто он? Мы уже говорим о, что это ктойность, да? Если говорить так проще. Это описание личности. И вот здесь мы должны прийти к очень важной вещи. Дело в том, что Писание, Священное Писание и предание Церкви, и наш личный опыт говорит то, что Бог – это три личности. Три я, три самосознания. К сожалению, современные очень многие люди, невнимательно читающие Писание, они говорят, например, что у Бога одна личность. Это не так. Это ересь Саверия, осужденная еще в III веке. Понимаете, да? Вот Саверий Ливийский, он утверждал, что в Боге там Бог – это одна личность, одна монада, которая появляется, надевает в себя три маски разных. Там. В Ветхом Завете он притворялся отцом, потом притворялся сыном, потом притворялся Святым Духом. Вот. Это ложное учение, оно противоречит Священному Писанию. В чем противоречит Священному Писанию? А ну-ка. Как опровергнуть учение Саверия? Священие, богоявление. Богоявление, да? Фавор, так? Отец говорит. Крещальная формула. Нет, крещальная формула не противоречит. А Саверий объяснял крещальную формулу так. Крещает своими Отца и Сына и Святого Духа, то есть Бог, который был, есть и будет. Понятно, да? Поэтому формально крещальная формула, она здесь, ее можно впихнуть. А вот Фавор не впихнешь. Когда отец возглашает сына своего, сей сын возлюбленный, да? Или, когда помните, перед крещением, да? Самый яркий пример, который легче всего упоминать, да? Отец возглашает сей сын возлюбленный, в котором я благоволение, дух стоит в виде голуби спускается на сына, так? Я почему это говорю? Потому что вы с Авелианами сейчас встретитесь. Есть такая секта, называется Поместная Церковь Уистиса Ли. Поместная Церковь Уистиса Ли. Это... такой, они называют себя поместными церковниками. Корейцы. Вот. Очень распространенная секта. Мне приходилось с ними сейчас десятки раз. Они занимаются уже уличной проповедью. В том числе и в Москве. В Москве их несколько десятков тысяч человек. Вот. И они являются чистыми савелианами. Они говорят, что как раз это учение Савелия Ливийского они придерживаются. В более радикальной форме. Они утверждают, что Бог не только является, одевает на себя разные маски, да? Но он и сливается с человеком во момент крещения, так что человек перестает быть человеком. Вернее, когда человек в церковь входит, в их поместную церковь, он перестает быть человеком, теряя свою человеческую сущность, становится маской Бога, очередной маской Бога. Лицом, получается. Маской, да. Лицом, да. Вот как раз опровергнуть их очень легко при помощи крещения. Еще есть очень хороший аргумент, это какой? То, что Христос молился. Молился Отцу. Так? Любая. Христос молился Отцу неоднократно. Там десятки примеров, да, у нас есть в Священном Писании, когда Христос молился. Молитва – это общение с Богом. Некоторые говорят, почему, как Христос, будучи Богом, может молиться? А очень просто. Разные личности. Понимаете? Молиться в смысле упрашивать о чем-то Отца, так? Вот, он может как человек, но просто общаться, а не может как Бог. Понятно, да, в чем разница? Ну, как они скажут, что он молился как человек Богу, своему лицу. Возможно, при условии, что мы скажем, что Иисус не Сын и не Бог. Ну, как трое это опровергнут? А, нет, это отдельный разговор. Мы когда будем говорить о христологии, будем лжеучение истории, будем опровергать. Это уже христологическое заблуждение, несторианство называется, да, тоже очень популярная сейчас доктрина, но мы ее будем разбирать, когда будем говорить о боговоплощении. Сейчас мы говорим о Троице, так? Вот. Итак, мы всегда говорим три личности, три я, да, но при этом надо понимать, что эти три личности не есть три отдельных Бога, потому что Бог есть описание сущности. Поэтому мы говорим Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, однако не три Бога, но один Бог, да, вот как в афанасийском символе веры, да, говорится. Или там Господь Отец, Господь Сын, Господь Дух Святой, однако не три Господа, а один Господь, так? Поэтому, когда мы Тресвятое поем, там «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Даже если очень медленно поем, мы делаем сколько поклонов? Один. Понимаете, да? Вот. Но при этом надо понимать, что эти три личности, они отличаются друг от друга. Это разные личности. Разные «я». Понятно, да? Именно поэтому нельзя, например, на литургии петь «Придите, поклонимся, преподнесем Христу, спасение Сына Божий, там, воскресе из мертвых, поющий идти, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». В чем ошибка? Три раза «Аллилуйя» спели. То есть исповедовали, что Христос – это Троица. Понятно, да? То есть исповедовали, есть Саверия, понятно? И сначала поклонимся Отцу, потом Сыну, потом Святому Духу. Вот. Кто видел меня по Отца? А? То, что по единосущию. Понятно, да? По причине тождества сущности. Именно поэтому, да? Вот. И здесь как раз очень важно этот вопрос помнить. Так? Теперь. Мы сейчас с вами разбираем сразу сначала богословие, потом будем подробно библейство. Да. Она архиерейская служба. А хоть какой, неважно. Это проблема композиторов, простите. В архиерейском чиновнике написано «Аллилуйя» единожды. Специально. Именно потому, что ересь Савелия. Вообще, здесь мы сталкиваемся с чем? Тем, что любое искажение песнопений церкви может привести к ереси. Ну, например, у армянской церкви есть такое обычай петь там Тресвятое, так, «Святый Божий, ты крепкий, святый бессмертный, растуны сезаны, помилуй нас». То получается, с точки зрения армян, получается, да, распятие трех личностей. А ну-ка, тут учаемся на миссионерских курсах, говорить неправильно. Да, да, личность. Вы слово «лицо». Сейчас будете говорить здесь, вы будете на улице говорить «лицо». Понятно, да? Приучайтесь правильно выражаться здесь. Потому что если вы будете по-гословски говорить, на семинарском языке говорить на улице, вас, я рассказал, как поймут. Так, в чем отличие между различными личностями? Или ипостаси? Слово «ипостаси» что значит? Личность. Ну, дословно. Ипподиакон, что значит? Подставка. Подставка, да. Подставка. Под и под. Под стаси стоять. Подставка. Поэтому... Первое было упоминание слова «постась» в книге пророка Иеремии, а сейчас фундамент. Ну, 23 глава, по-моему, все это одним. Ну, неважно, там фундамент идет речь, да? Но слово «постась» в богословском смысле упоминается в послании к евреям. В 1 главе 3 стихе. 1 глава 3 стих. Образ ипостасила. А так в... языке философии, обыденном языке греческом, это конкретное существование в отличие от общего, родового понятия, да? Ну, логика понятна? Конкретно существующий человек, это есть ипостась, в отличие от вообще людей. Вы понимаете, да? Конкретный роман, это одна ипостась, да? Вот, в отличие от вообще людей. Вот, например, нельзя, например, вывести род Романов. Понятно, да? То есть, или там, и род Ален, или род Евгений. Потому что Евгения – это описание ипостаси. Алена – описание ипостаси, да? Роман – описание ипостаси. Имя означает личность, обозначение личности. Понятно, да? В отличие, там вот, но можно сказать, там люди, кошки, деньги, там, мобильники, понимаете, да? Родовое понятие. То есть вот это ипостась мобильников. Из рода мобильников. Понятно, да? Вот. Ипостаси. Конечно. Нет, это не род ипостаси. Это количество. Род и количество разные вещи. Смотрите. Смотрите, нет, я показываю. У меня три предмета. Да? Ну, а роду они общего не составляют. Предметность не является родом, понятно? Родом является то, что можно свести воедино. Вот, вот салфетка, да, представитель рода. Ложка, представитель рода. Вилка, представитель рода, так? Но предметность – это не род. Вообще, вы там столовые приборы. Металличность. Это будет, это как бы комплекс природы. Понимаете, да? Металличность. Металличность – это все качество, понимаете? Столовой приборы вообще не существует. Столовые приборы вообще, понимаете? Столовые приборы – это некая характеристика группы природ, понимаете? Вот. Точно так же мы не можем сказать, там, например, да, о существовании там, общей группы металличных, металличностей. Металл – это некое общее понятие. Но мы не можем там, ввести как бы, отдельную там, группу металличности. Мы можем сказать, что этому качеству отвечают эти свойства. Вот. То, что мы сейчас назвали металличностью там, или столовой приборностью, да, это что такое? Это описание неких сущностных качеств. Вернее, столовая приборность – это оксидница, случайное качество, да? Потому что, например, ложка может носиться и не к столовому прибору. Так? Ложка может быть там, не знаю, просто ли валится ложка без всякого прибора. Понимаете, да, и салфетка может быть просто там, без сморка не существовать, да, не прибор. Вот. Но, а вот металличность – это уже природное качество. В чем разница? Очень простая, да? То есть, то качество, которое не может быть потеряно, оно относится к природам, а то качество, которое может быть потеряно, относится к случайному качеству. Металличность должна быть потеряна. Вот, именно поэтому это природное качество. В отличие от там, функционального предназначения, которое может меняться, понимаете, да? Грубо говоря, я могу там ложкой гвозди сбивать. То есть она не будет использоваться в качестве столового прибора, да? Картошку чистить, да. У нас, помнится, в семинаре, не знаю, у вас в семинаре, а у нас в семинаре картошку на утюгах жарили. Очень даже, кстати, очень вкусно получалось. Яичницу жарили. Ну, хуже, потому что она потом пачкается сильно. Гипятильниками варили суп. Чайник сейчас варим. Сейчас у вас чайник, да? Ну, вы несовершенно. У нас были большие гипятильники. Мы... И лезвенные гипятильники были у нас. Мы из лезвий делали. Правда, у нас вырубало весь семинарский корпус при этом. Но у нас что-то там было в комнате разжил этот... Один мастер электрик, он поставил какую-то там штучку, и, представляете, он нас перестал вышибать. Ну, короче говоря, это так, отвлеклись немножко в сторону. Эти вещи, они очень важны, это на самом деле не философия, это просто попытка понять саму тайну Бога. Понимаете, что если мы будем выражаться о Боге не точно, мы ничего не поймем. Вот очень часто люди убегают в непознаваемое. Они говорят, ой, Бог настолько велик, что его познать невозможно. Но в Боге есть нечто познаваемое или есть нечто непознаваемое. Понимаете, да? Кстати, это касается не только Бога, но вообще всего чего угодно. То есть, та же самая вилка в чем-то познаваема, а в чем-то непознаваема. Понимаете, да? Вот, например, до конца объяснить блеск вилки вы не сможете. Да, мы знаем, что это результат того, что здесь находится электронный газ, да, внутри металла, да, то есть там электронное свободное состояние происходит, поэтому там происходит отражение. Но описать полностью электрон мы не способны, понимаете, да, по принципу неопределенности. Вот. То есть это вообще свойство любой вещи во Вселенной, тем более это касается Бога, который за пределами Вселенной находится. Но есть вещи, которые Бог о себе открыл. Именно поэтому мы их знаем. Это тоже подчеркиваю, потому что нам часто говорят на улицах и при выступлениях в аудиториях, как вы смеете так говорить о Боге, он же Бог вообще непознаваемый, это нечто высшее, помните, да, мы об этом говорили уже. Вот такие представления, они ложные. О Боге мы нечто знаем, но не потому, что мы обладаем суперлогикой, а потому, что мы нечто получили от самого Бога. Да? Бог нам нечто открыл себе самому. В силу этого мы это знаем. Вот как раз тайна Троицы в первую очередь относится именно вот к этой сфере. Да? В сфере того, что сам Господь Бог нам о себе открыл. Понятно, да? Вот. Теперь возникает вопрос. Чем отличаются ипостаси одна от другой? личности. Чем отличается одна от другой? Бог Отец не рождается. Да. Христос рождается. Так, сын. Сын, да. Сын рождается вечно. А Святой Дух, исходящий от Отца. Да, вечно. Так. Это называется ипостасными свойствами. Что такое ипостасные свойства? Опять для простого человека, да? Ну, грубо говоря, как мы отличаем, два мобильника лежат, чем мы отличаем одно от другого? Разные марки, так? Разные царапки. Там, да? Разные номера, там забитые, да, на сим-карте, да? То есть, все это является ипостасными свойствами, отличающим один мобильник от другого. Понимаете, да? Конечно, я могу там поменять симку, да, я могу там поменять корпус. Это уже будет, там, но если я поменяю, там, не знаю, там, саму там карту этого мобильника, то это будет другой мобильник, понимаете, да? То есть у него природа изменится. Вот. У Бога же, который неизменен, у него, естественно, не могут меняться его природные качества. Вот, и его ипостасные свойства. И теперь возникает такой момент очень важный. Смотрите, очень часто спрашивают, а можно ли там описать отличие между Богом, Богом Отцом и Богом Сыном какими-то другими качествами? Вот можно сказать, что, например, Сын во времени появился, а Отец нет. Природная бытовщина. Да. Есть такая очень популярная картинка, называется «Новозаветная Троица». Видите, да? Там Бог Отец как старичок изображен, да? Сын как молодой человек, да, такой там средних лет. В чем ошибка? То, что предполагает, что Отец старше Сына. Понимаете, да? Вот, и это вот какой-то момент важный, да, это ложная посылка. Потому что старше, моложе, это характеристики какие? Временные. Мы уже в прошлый раз говорили, что Бог вне времени, да? Вневременное существо. Именно поэтому его нельзя вот этой характеристикой описать. Понятно, да? Поэтому нельзя сказать, что Отец старше Сына. Нет. Он первичнее Сына, в смысле бытия. Потому что Сын от Него, так? Но не старше. Вот, смотрите. Приду простой такой момент. Включаю. Что старше, накаливание лампочки или свет? Ну, если мы пренебрежем временем накаливания, да, они существуют, так? Вот. Но при этом первичнее лампочка, да, чем свет, от нее идущий. Понятно, да? Поэтому вот отец всегда начало, сын всегда от отца, но при этом они сосуществуют в вечности. Вопрос. Понятно? Да. В природе божественной нет времени. Получается, само понятие старше, но... Ну, я и про это же говорил только сейчас. Да, именно про это я и говорю. Старше, моложе мы не можем говорить. Да. А вот причина следствия можем. Понятно, да? Причинность не предполагает временности. Очень важно разведите эти понятия. Когда вы будете говорить о Троице, причина и время – это вещи не обязательно сосуществующие. А очень просто, например, я могу сказать, что вот я вот становлюсь на песок, да? Факт ступания... Он одновременно является причиной образования следа на песке, так? Но ступание и образование следа неразличаемы по времени, да? Но ступание ноги – причина образования отпечатка ноги на песке. Понятно, да? Вот такой пример. Здесь время вообще ни при чем. Понятно, да? Здесь очень важно это понять, потому что есть разные формы причинения. То есть есть причинение во времени, да? Когда, ну, дома родители, там, причина существования детей, так? Там, не знаю... Молоко с зелеными огурцами, там, да, причина кишечного расстройства, да? Вот, это как бы причины, которые связаны со временем, так? Вот, но есть причинение даже здесь, на Земле, которую я вот сейчас привел пример там, песка, да, которые не связаны со временем, так? Вот в данный момент, еще пример, который сейчас действует, так? Вот появление света и лампа накаливания, вот в данный момент, они сосуществующие. Они со временем не связаны, так? Но лампочка причина, свет следствие. Понятно, да? И это я просто подробно объяснял именно потому, что православное учение говорит об монархии отца. Что значит монархия? Где на начале? Моно. Один, да? Архия – начало, так? Мы говорим, что Бог один, потому что один источник Божества. Это старая формула, которую использовали еще каппадокийцы, Афанасий Великий, да? Именно в силу этого божественная природа едина. Понятно, да? Или непонятно? Один источник божества обеспечит единство божественной сущности. Так? Логика понятна? Или непонятно, Геннадий? Не совсем. Так, в чем? Вот один источник. Вот один источник. На примере людей, если привести, можно человеческая природа, когда человек Конечно, каждый... Ну есть, и почему? Я говорю, я повторяю, что надо просто понять, что это даже логические разные категории, понимаете? Вот сейчас Лилька вам в следующий раз устроит этот урок логики, по моей просьбе. Это очень важно, потому что проблема то, что у нас сейчас в школах логику не изучают, очень даже напрасно. Из этого люди очень мыслят так жутко совершенно, да? Никогда, то есть это только в гимназии была логика. Уже вас остановили, да, вас логика? Ну, отлично. Потому что в наше время логики не было в семинариях. Это очень хорошо, потому что, конечно, без логики очень сложно. Если вы будете говорить, например, с обычными людьми, вы там обратите внимание, что у них логика обычно длится 2-3 шага, а потом обрыв происходит, понимаете, да? По человеческой природе можно показать этот вот, то, что вы хотели, одно божество, одна природа божественная, Бог твой, отца и сын. Ну, понятно, что у человека есть очень простой момент, да, вот когда говорят, что там сын не то, не то же природа, что и отец, какой аргумент, самый простой, из логики мы приведем? Очень простой, приходит ко всей Телегова, там, или кто-то обычный человек, он говорит, что там сын Божий, он, раз он сын, он не отец. Надо говорить, да, конечно же, у вас дети есть? Есть, конечно, да, ну, конечно, у вас дети барсуки. Или хомячки. Или, может быть, стулья. Ну, логично, знаете, раз разные природы, так? Не, ну, понимаете, да? Как раз-то отношение рождения предполагает единосущие, так? Это, ну, понятно, это касается брундуков, хомяков, человека, там, Бога, кого угодно. Всех существ, которые порождают, они на то и не порождают. Да, потому что предполагается единосущие, так? Не скажешь, что не так и в целом рождение. Не так, но тогда автокрестительство, в любое рождение, оно предполагает единосущие. Кроме случаев усыновления. Да, усыновление может быть и другое. Не одел, Марина, мы говорим про вечное рождение. Это... Вот, потом есть очень хороший пример, когда вам говорят, мы не можем поверить, что как трое может быть одним. Вот пример со свечкой. Помните, кто у нас ходил на огласительный курс, знаете, да, Дас? Конкретный пример, три свечки, зажигаете одно другой. Вот, ну я просто сейчас, не знаю, Вик, принеси три свечки. Я, ну, вот зажигал какой-нибудь есть? Есть. Сейчас мы этот пример покажем, просто вы должны показывать, можно показывать, там, использовать, там, не знаю, салфетку, там, понимаете, там, чего угодно. Зажигалка. То есть можно, этот пример очень хорошо визуализирует. Еще не отроется, в этом смысле очень удобно. Вот. Теперь, что касается вот самих вот этих ипостасных свойств до троицы, то есть личностных свойств, которые отличают отца и сына из трудов. Сейчас давайте покажем сначала визуально. Вот у вас есть свечки, да? Палочки, что угодно. Зажигайте сначала одну, да, свечку. Потом одновременно от нее зажигаете две других. И оставляете гореть их вместе. Понятно, да? Видите? Угу. Сколько огней? Один. Да, сколько горящих свечей? Три. Понятно, да? Вот поэтому вот это как раз очень яркий пример, как раз, да? Почему Троица один Бог? Только показывающий, иллюстрирующий, так? Потому что, смотрите, рождение ведь не предполагает отделение от сына от отца. Почему? Потому что Бог ведь нематериальный. Следовательно, рождение тоже нематериально, так? Исхождение духа, естественно, нематериально по определению. Дух нематериальный. Поэтому, а раз Бог вездесущ, вездесущий отец, вездесущий сын, вездесущий Дух Святой. Так что они находятся один в другом. Понятно? То есть нельзя сказать, что вот тут сфера отца, сфера сына, сфера Святого Духа. Вот Ориген учил, что отец управляет всем, сын управляет разумными существами, да, а дух управляет только святыми. Вот это, конечно, лжеучение давно сужденное, но и оно абсурдное, на самом деле. А находятся друг, они друг в друге как ипостасями? Ну да. И природа одна, тоже получается, как, ну, а... соответственно. Ипостаси без природы не бывает. Вот. Но как может быть ипостаси без природы? Как может конкретное существование быть? Просто. Чего? Что конкретно существует? Непонятно. Понимаете, да? Когда говоришь, что там вот эти очень важно, понимаете, что вот все эти философские слова, это описание просто таких совершенно конкретных шкурных реальностей, понимаете, обычных реальностей. Когда мы говорим с вами именно о вот этих терминах, там, природа, ипостась, там, да, там, сущность, там, личность, это речь именно об описании, а не об том, что мы там играем в какие-то философские термины. Именно поэтому ересь, она убивает, именно потому, что она описывает ложную реальность. Ну, вам пример про рыжего гиганта рассказывал, да? Люлька в прошлый раз. Рыжего гиганта с сигарой. Это меня, Танюш. Вот. Это как раз к вопросу об описании, так? Теперь перейдем к чему? Потому что, когда мы говорим об том, что вот эти свойства, они вечны. Отец от вечности, отец, сын от вечности, сын, дух от вечности, дух. А возникает вопрос, а как это с нами соотносится? Вот нам какое дело там, кто такой Бог? Ну, кроме чистого любопытства. Зачем нам Бог это открыл, возникает вопрос? Раз. Ну, для нашего спасения. Душа наша, понимаешь, Бог и Бог. Три личности, да. И сообщение с нами, как творение личности, душа. Нет, ну это понятно, но почему Бог именно так у себя открыл? Такое есть. Доступно для нашего восприятия. Максимально. Понятно, что доступно. А зачем нам это надо знать? Чтобы вот Антоний сказал, для нашего спасения, да? А как это связано с нашим спасением? Для Бога вообще. Для Бога вообще. Это правильно понимаем. Правильно понимаем. Правильно, конец. Так, дальше. Какие еще предложения? Знаем его. Так, откуда? Зачем нам важно знать, что Бог Отец? Потому что он становится нашим отцом в крещении. Понятно? Так. Зачем нам надо знать, что Иисус это Сын Божий? Потому что мы становимся сынами Божьими через соединение со Христом. Понимаете? Соединяясь с Сыном, мы становимся сыновьями. Понятно? Понятно? То есть мы соучаствуем в божественном рождении Сына. Так? Зачем нам нужно знать, что Дух Святой исходит? Помазание получаем помазание во время крещения и становимся людьми кого? Исхода. Поэтому главный праздник христиан называется Пасха, то есть исход. Понимаете, от смерти Бог жизни и от земли к небесе Христос Бог нас приведет, победный поющий, да? Дух Святой, Дух исходящий, именно поэтому Он святой, кстати говоря. Что значит святой? Самое главное значение, первое значение слова святой. Иной, запредельный, да? То есть, поэтому Дух запредельный, Он и исходит от Отца, поэтому Он и иной, и Он делает иными нас. Поэтому церковь поет, да? Святому Духу принадлежит причина всякого спасения. Потому что на кого Он по достоинству вдохнет, Он быстро поднимается от земли, воспаряет, становится крылатым и возносится к небесам. Понимаете, да? Вот это связано с Его ипостасным свойством. То есть, то, что мы становимся святыми, это проявление в нас того, что Дух вечности исходит от Отца и в нас к Отцу во вас вводит. Понятно? Выводит нас из этого мира. Кстати, поэтому один из там, Николай Кузанский как-то хорошо сказал, что Дух Святой есть принцип движения Вселенной. Но это, в смысле, это правда, на самом деле. Он же исходит. И он как раз-то оживляет Вселенную. Одушевляет Вселенную. Понимаете, да? То есть, эти знания, они касаются нас непосредственным образом. Понимаете? Это не теоретические знания, которые там вот... Ну, там, ой, как любопытно, Бог Троица. Ну, любопытно, любопытно, да? Не случайно у нас самая главная молитва обращена к кому? Богу Отцу. Отче наш, да, кому обращена? Вот, в силу того, что мы становимся детьми Божьими. И именно поэтому, кстати говоря, молитву Господню не могут читать кто? Некрещенные. В силу того, что они не дети Божьи. Тоже понятно, да, почему? Или непонятно? Я считаю, да, не читаю, но это просто как ложь. Это ложь. Это ложь свидетельство, понимаете, да? Поэтому, кстати говоря, в Древней Церкви существовал обычай порядок передачи молитвы Господней. Передача была символа, а потом передавалась молитва Господней. Понятно, да? То есть после крещения я епископа впервые разрешал крещенному читать Отче наш. До этого молитва Господней запрещалась. Как можно было молиться? Молитва словами псалмов, например. До сих пор не крещенный может молиться словами псалмов. Давид был не крещенный. Понимаете, да? Поэтому слова псалмов, они подходят для некрещенного, так? Вот в отличие от христианских молитв, обращенных к Богу как к Отцу. То есть, либо как друг Божий, либо как слуга, да? Да, ну тут интересный такой момент, вот если обратите внимание, какими словами у нас предваряется пение «Отче наш» на литургии? «Исподоби нас, Владыка, смейте призывать и тебе, небесного Бога Отца, и глаголите». В общем, интересно, подлинника у нас не точный перевод славянский, подлинника и так. Исподоби нас, Владыка, с дерзновением, не без осуждения, смеет призывать тебя сверхнебесного Бога, как Отца, говорить Отче наш. Понятно, да? То есть дерзко с нашей стороны, но мы просим у тебя по твоей милости сподобить нас этого удивительного дара, да? Так, теперь, вот кратко, да, вот то есть то, что мы передаем об Троице, да? Теперь, что касается действий Троицы, я сейчас тоже опишу ее немножечко, так? Потом мы перейдем к подробному библейскому же обоснованию, каждое из положений. Когда мы говорим о том, что Бог триедин, надо понимать, что раз он триедин в вечности, то он должен действовать как Троица когда? Всегда. Понятно, да? Теперь возникает вопрос. При творении Бог как Троица действовал? Да. Библейские обоснования? Да. Раньше. Семинаристы обязаны. Еще раньше. Правильно. Заводи множественное число. Дословно привести нужно так. Вначале створил Боги. Небо и землю. Створил в единственном числе Боги во множественном. Вначале створил Боги. Небо и землю, да. Говорим это множественное число. Эллах единственное число. Собственно, Аллах. Сотворил. Вам говорил, наверное, да? Сотворил Александр, Бога. Помните, пример. Человек сотворил как природа, а... Нет, Бог творит как личность, ну как? Но в силу единства действия, как вы понимаете, единство... Сотворил как природа. Да. А Боги как личность. Способность творить принадлежит при божественной природе. Реализуется она, конечно, в ипостаси. Поэтому, когда мы говорим об этом мире, Бог всегда причина. Бог Отец замышляющая, Бог Сын творящая, созидающая, Бог Дух Святой, приводящий к совершенству. Помните, да? Это всегда так. Это касается творения. Отец задумал, Сын сотворил, Дух Святой приводит к совершенству. Это касается дарования закона, потопа, гибели Содома и Гоморры, да? Там боговоплощение, это сам пример. Кто послал Сына в мир? Отец. Так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Да? Бог дает своего Сына в жертву за людей. Так? Кстати, почему? Почему сам Отец не воплощается? Алло, ваше предложение. Почему не Отец воплощается, а Сын? Ну, потому что Сын, он как бы рождается от Отца, а Отец, ни от кого не рождается. Да, потому что если бы он родился на земле, он бы изменил свои постасы свойства. Все правильно. Понимаете, да? А Дух, воплотившись, перестал быть духом. Перестал быть Духом, да, понимаете, да? То есть именно поэтому, именно в силу этого воплощается именно Сын, понимаете, да? Чтобы божественная природа не изменилась. Что, кстати, говорит о чем? О том, что человеческое рождение сродственно с божественным рождением. Это один из отпечатков образа Божия в человеке. Даже рождение животных далекое эхо божественных внутриточных отношений. Понимаете, да? То есть весь мир, как говорит Дионис Серапонит, пронизан эхом божественной жизни. И поэтому, кстати говоря, при проповеди Троицы все святые используют примеры из мира материального, да? Например, солнце, помните, да? Солнечный диск, солнечный луч и теплота, так? Пример трилистника Святого Патрика, да? А один лист с тремя лепестками, так? Пример реки Афанасия Великого. Исток, а река Устья. Отец, Сын, Дух, так? А здесь уже упоминается уже о действии Бога в этом мире, понимаете, да? Вот. А это вот все примеры, которые свойственны, то есть эти примеры, они взяты из мира. Самый главный пример, который мы должны использовать, особенно при работе с мусульманами, какой? Это пример человека. Он своим словом творит. Ум, слово, душа. В смысле жизнь, да? Которая оживляет тело. Или дыхание, которое выражает слово. Понятно, да? Дыхание, оно связано с жизнью, так ведь? Живешь, дышишь, да? Синоним. Но дыхание при этом дает нашему слову возможность себя проявить. Так же вот наш разум, он всегда имеет в себе словесную способность, так? Имеет в себе собственную жизнь, так? Вот. Но при этом жизнь и разум несколько разные вещи, так ведь? Есть жизнь, например, неразумных существ, которые тем не живут, так? Вот. Но разум без жизни быть не может. Вот. Есть слово, свойственное разуму. В смысле, не конкретного слова, да? А словесная способность, пребывающая в уме человека, так? Понятно? Может быть, разум, не обладающий способностью к говорению? Нет, не может. Разум не может не обладать способностью к говорению, к самовыражению. Это еще не обо вот этом, а вот то, что в голове. Если мы не можем мыслить, понимаете, да, то мы и не существуем. То есть у нас разум не работает. Когда мы спим, у нас не работает ни разум, да, но и при этом слово нет. То есть мышление словесное, да? Да. Говоря по-павловски, вторая сигнальная система, вот, различает человека от мира животных, это как раз появление образа Божия в человеке. Получается, наши животные не мыслят? Да. А очень просто, смотрите момент такой интересный. К какому моменту у вас относятся воспоминания самые ранние, детские? Есть очень четкая граница. Она, кстати, в психологии очень четко описывается. Это момент говорения. Моменты до говорения, они фактически никогда не запоминаются. Сейчас говорят, кипир вливали, пища. Есть способ подачи сигналов, который, конечно, есть у пчел, там, да, у китов и так далее. Вот, но именно выражение разума через речь – это особенность человека. Вот, но эта особенность, она отражается, что божественная природа. Вот в Боге, Бог Отец – это ум, Бог ум, поэтому называется мирородным умом. И очень часто в наших песнопениях церковных он так и называется – ум. Слово – дух. Так? Ум, который самовыражается через свое слово. Так? И дух, который это слово передает людям. Дыхание, да? Понятно, да? Или непонятно? Печать непонимания на ваших челах и зрю. Печать на словесности на челах. Да. Ну, вот такое. А нельзя объяснить по-другому, то, что первый человек, ну, мыслит, он своими словами, он же создает реальность, то есть он передает свои мысли, отдает приказы там. Может, творческая способность, да. Может, ну, может творить добро и зло. Одновременно он же обладает энергией, то есть физической силой там тоже может иметь. Ну, а это то, что вы не говорите, вы не заметили, а вы не заметили, что это одно и то же. Смотрите, мысли, проявляющиеся вовне, это слово, да, которое обладает творческой способностью, да? Да. Вот. Энергия – это проявление жизни. Понимаете? Да. Мы вернулись к тому же самому. Ну, тоже можно использовать. Ну, конечно, можно, конечно. Это же одно и то же, просто другими словами. Суть-то та же самая, понимаете, да? Mm-hmm. Да. Вот. Как раз Иоанн Дамаскин упоминает об этом. Как раз вот этот пример, который я привел, да, ум, слово и дух, вот в этом смысле. Кстати говоря, мы сейчас идем ровно по схеме Иоанна Дамаскина, которую в память сегодня совершаем. Вот. Он сначала приводит аргументы от разума, а потом приходит к библейским аргументам. Ну, это понятно, да, потому что мы очень часто будем говорить с вами с людьми, которые библейское откровение не признают. Но при этом о Троице они слышали, поэтому они будут вам говорить то, что вы видите в трех богов там и так далее. Но мы отвечаем так, мы верим в одного Бога, Его Слово, Его Дух. Понятно? Вот еще вопрос. Разум обязательно должен иметь, проявляться Словом. Да. Обязательно, если есть Отец, должен быть Сын. Конечно. Отец без Сына не может быть, иначе он быть не будет Отцом. Вот, например, Алена, вы сейчас матерь? Сейчас вы матерь? Я? Да. Нет. Да, потому что у вас нет, понимаете, да? То есть, так как у вас нет ребенка, поэтому вас, вы не можете быть матерью, так ведь? Да. Вот в силу этого, понятно, да? То есть, так же, как когда мы говорим, что есть отец, то гарантированно у него должен быть ребенок, понимаете, да? Лучше употреблять слово «ребенок», потому что там, чтобы не углубляться в пустословие, потому что вам будет, я просто по себе знаю, что говоришь там «сын», он скажет, а вдруг дочь начнет с пустословия, понимаете, да? Не, ну это, вот это известное пустословие, которое повод просто не надо давать, понимаете? Вот для себя заметьте очень важный момент, да? Говорите, если есть отец, значит есть ребенок. Понимаете, да? А это и есть Сын Божий. А почему Сын правый? Троица у отца обязательно дух должен быть, да? Почему мужского? Полнота отцовства. Ну очень просто, на самом деле, что такое мужское? Вообще, что такое мужчина? Во-первых, мужчина первичнее женщины. Разве не так? Творение. Ну да, женат муж, так, а не муж и жена. Вот, причина женщины, все правильно. Второе, мужественное начало, более это активное начало, понимаете? Женственное, пассивное, всегда. Вот именно поэтому даже про женщину, которая там активно говорит, она мужественный человек, там, да? Не говорит женственный. Если говорит женственный человек, значит совсем другой, да? Не активность и не смелость, она противоположное качество. Вот. В силу того, что мужественность и женственность – это не половые качества, да, а именно активные и пассивные. Там женственный может быть мужчина, да, а женщина может быть мужественной. Это, кстати, никак не мешает там, нормальному там, да, жизни человека. Это речь просто именно активности и пассивности. Но Бог не может быть пассивным. В Боге не может быть ничего пассивного, понимаете? Бог – это источник силы. Бог – деятель, а не бездеятель. И в нем нет ничего женственного. Он вне полового различия, да, поэтому здесь мы опять-таки приходим к чему? Потому что как отношение отец и сын не предполагает временных различий, да? То есть так же, как и мужские характеристики Бога не означает его принадлежность к мужскому полу. Понятно, да? Но почему не можем говорить о Боге «оно» – среднерод? В силу того, что «оно» означает неодушевленное. Понимаете, да? Безжизненное. Понятно? Но Бога таким характеристикам... Да, конечно же. Где есть оно? Не во всех языках средний род есть. Но понимание активного и пассивного есть во всех языках. Ну, и не я не вспомню, сам представь. А простите, пожалуйста, да, да. Я не очень понимаю циркунславянским, там, по-моему, даже что-то вот такое... Средний род касается неодушевленных предметов. Это в современном роде. И в славянском тоже самое. Да, очень простой момент. Дело в том, что описание среднего рода по-любому означает что? Означает пассивность. В смысле, здесь не как раз, когда мы говорим про неодушевленность, идет речь об том, над чем действует, понимаете? Ну, страдательность, подлежащая деятельности. Вот. В отличие от активности, которую описывается мужским родом. Вот и все. А как быть то, что да. там... А можно ли женщину, женский род употребить, как Господь создал нас по подобию и образу? Нет. Нет. А почему? А там... А очень просто, на самом деле, если возьмете книгу «Бытия», да, как раз где говорится по образу, да, это идет речь об первой главе книги «Бытия», 26 стихе, там сказано: «И створил Бог человека по образу Божию, створил его, самца и самку створил их», подлинник. И вот половые различия, как мужские, так и женские, одинаково, относятся к сфере животной, но не к сфере Бога. А какая глава? Первая глава, 26 стих. А то, что там Бог святой, ну, в принципе, не еврейский, а женского рода. Ну и что? Да. Ну, то есть, это... Итак. Кстати, мужчины тоже такой ситуации. Не помните, и самца, и самка. Там идет упоминание о половых различиях, как того, что родит нас миром животных. Понятно? Одинаково. Что мужское, что так и женское. Именно вот в этом, в смысле половом, это то, что роднит нас с миром и животных, но не с Богом. Библия подчеркивает, что в половых различиях Боги нет. Вот этот дуализм, Боги нет. Очень, кстати, важный момент, потому что сейчас вот эти дуалистичные концепты очень сильны, да, то есть, когда говорят там, что есть мужское, женское, инь-янь, да? Темное, светлое, да? Светлая, темная сторона силы. Помните, да, там, в «Звездных войнах», да? Вот. Это дуализм его пытается внести в Бога. Но Библия категорически против таких вещей. Понятно? В Троице нет ничего полового, мужского, мужско-женского, понимаете? Светло-темного, понятно? Все эти характеристики, они относятся к тварной реальности. Но не к нестворенной реальности. Но нестворенной реальности лучше описывается мужским родом в силу ее активности. Понятно, да? Для Писания получается. Да, это несовершенство, да, и внесено оно в человеческую природу по причине предвидения грехопадения. Можно спросить, а природа Адама после сотворения Евы изменилась? Нет. Ну как, он был своим. Ну как, мужчина. Человек остался человеком. Не, мужчина. Природа. Мужчина. Не, ну как, принадлежностью к полу. Это характеристики. Характеристики изменилось? Да. Нет. Нет? А после грехопадения, вот. Способ, модус, есть такое понятие, модус, да, в философии, то есть способ существования человека изменился, но не сам человек. Получается, появились вот именно принципы размножения после грехопадения, вот этот, ну, стали работать те принципы, которые... Ну, да, если бы не было грехопадения, по-другому, да. Но мы сейчас говорим уже не об тварных вещах, давайте вернемся к нетварной реальности. Так, теперь, поэтому очень важно, теперь вернемся к священной истории. Когда мы говорим о Библии, надо понимать, что Библия говорит об действии всей Троицы в течение всей истории жизни, мира. Я уже упоминал первый стих книги Бытия, сам первый стих Библии, да, где говорится о множественности. Вначале створил Бог небо и землю. Второй стих книги Бытия говорит о действии Духа Святого. Дух Божий носился над водами. Помните, да? Что значит Дух Божий? Понятно, Дух Святой. Почему носился? Что значит носился? Трепетно согревал, да, там, в греческом, да, то есть согревал, оживотворял воды. Как раз мы приходим опять к тому, что Дух Святой приводит к совершенству. Да? Дальше. Говорим, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. Назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Так, сказал Бог. Отец. Так, сотворил свет. Сын. Отделил день от тьмы. Дух. Понятно, да? Ясно? Дальше. Сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь. И отделил Бог воду, которая от воды, под твердь, от воды, которая над твердью. И назвал Бог твердь небом. Понятно, то же самое, да? Раз, два, три. Сказал, сделал, отделил, назвал. То есть утвердил свое владычество, так? То же самое третьего дня, четвертого дня там, да? Сказал Бог, да будет светило, создал Бог светило, поставил их на твердь небесную. Понятно, да? То есть одно действие, видите, одно действие, не три действия, так? Но исполняемое тремя личностями. Вот как раз и пример вот этого огня, да, который тройного. Одно действие вот трех личностей. Вот. А дальше, когда мы говорим про творение человека, да, то же самое. Сказано, что здесь уже прямое упоминание есть об множественности в Боге. Самое первое упоминание, прямейшее упоминание о Троице, это самая первая глава Бытия, книга Бытия, 1 глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да, 26 стих. 27 сотворил Бог человека, сотворим по 26, посмотрите внимательно. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Вот, множественное число, да? Это стих прямо говорит о некой множественности в Боге. Да. Она, вот мы с Витрием, с Кришнаитом разговаривали, он такой вопрос нам задал. А есть у Бога глаза и уши? В физическом смысле нет, но зрительная способность и слышательная способность есть. Понятно, да? Ну, понятно, что нет. У него совершенное зрение, совершенно слух. Но, опять-таки, это зрение и слух не связано с нашими системами восприятия. У Бога простое восприятие. Он видит все, какое оно есть на самом деле. Без процесса. Понимаете, да? Процесс узнавания у него не отсутствует. Он просто видит, как оно есть. Понимаете, да? Он ему не нужен, то есть. Он ему не нужен. Процесс не нужен. Зачем? Он не временное существо. Итак, вот, и поэтому... Здесь упоминается некое по образу и по подобию. Здесь мы как раз приходим к очень важному моменту. Дело в том, что образом отца является сын. Давайте мы сразу здесь как раз перейдем уже к ипостасным свойствам и к описанию божественной реальности в Священном Писании. Да? О Боге Отце. Многократно говорится, что там, да, то Бог единственный. Вот смотрите, например, да, про свойство Бога Отца, нерожденность, где говорится? Это первое послание Иоанна Богослова. 2 глава, 14 стих. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Нашли? Понятно, да? 14 стих. Безначального нет, нельзя. Изначально в смысле времени, да. Изначально в смысле происхождения, нет. Понятно, да, почему? Люди к личности. Вот. Теперь, что касается вообще божества. Когда мы говорим про Бога Отца, вообще здесь надо помнить, что согласно библейскому словоупотреблению, как употребление ранних отцов церкви, когда упоминается Бог не в смысле природы, а в смысле личности, без какого-то особого предиката, там, описания, да, скорее всего, имеется в виду Отец. Понятно, да? Да знаю тебе единого истинного Бога, послан тобой Иисуса Христа. Да, это 17 глава от Евангелия от Иоанна, 3 стих. Те же есть жизнь вечная, да знаю тебе единого истинного Бога, и того, которого ты послал Иисуса Христа. То есть, слово Бог упоминается в Священном Писании в первую очередь об Отце. То есть, если мы говорим Господи Боже, то мы имеем в виду Отца, да? Если не упоминаем специально, не указываем, потому что... Нет, не говорим, что Бог Троица, например, да? Uh-huh. Вот. А... Когда говорится просто Божие, вот идет речь, конечно, вот в Писании говорит, идет речь чаще всего об Отце. Ну, вот могу привести пример. В начале было Слово, и Слово было у Бога, не сказано у Отца, да? Слово было Бог, то есть Богом, да? То есть идет речь именно об Отце. Поэтому он называется, кстати говоря, Дионисием Эпагитом, автофилос, то есть самобог. Источник божественности. Понимаете, да? Но это, причина этого в том, что Отец является источником Божества, и именно поэтому он как раз-то всегда и описывается вот таким словом, да, в первую очередь. Вот, теперь, что касается Сына. Ну, первое главное, конечно, описание о названии Сына, это то, что его главное имя – это Сын, это отличающее его от других личностей. Мы не можем сказать, что, например, Сына мы не можем назвать Духа, понимаете, Духа не... Вот, хотя Сына Духом мы можем назвать. Понятно, да, почему? Ну, Сын духовен? Да. Сын свят? Да. Понимаете, да? Вот именно поэтому личное свойство Духа не то, что он духовный, не то, что он святой, а то, что он исходит. Понятно, да? Поэтому давно замечено, что еще Фома Аквинский еще заметил, да и раньше до него замечали, что имя Дух Святой не означает способ существования ипостаси. Понятно, да, почему? Потому что духовным, Духом Святым можно назвать Отца, Духом Святым можно назвать Сына, Духом Святым можно назвать Духа Святого. Ну, понятно, да, почему? Потому что Отец духовен, Отец, Сын духовен, Дух Святой духовен, так? Свят Отец, Свят Сын, Свят Дух Святой. Дух же Святой, третья личность Троицы, называется Духом Святым именно потому, что Он одухотворяет людей и дает им святость. Он называется по своим действиям в сотворенном мире. Лично же его свойство упоминается в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 26 стихе. Ангел, который это рожден, это Сын, да? Дух. Сейчас я просто про это скажу. 15:26. Когда же придет утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. Вот что же касается Сына, об его рождении говорит еще Ветхий Завет. Именно как с рождения Сына. Об этом говорится в 109-м псалме в греческом варианте. У нас в русском и в русском. И в перевод 109-й просто, самый просто безобразный, я могу сказать. Я думаю, да. Но даже в русском переводе, обратите внимание, что написано. 109-й псалом, 3 стих. Читаю в контексте. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную, то есть по правую сторону меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Жезл силы твои пошлет Господь с Сиона, господствует среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов в благолепии святыни. Из чрева прежде единицы, подобно росе, рождение твое. Греческий текст говорит, из чрева прежде единицы я родил тебя. Прежде единицы, то есть прежде створения утренней звезды, или прежде створения Люцифера, да? Из чрева он рождет, то есть из сущности отца рождается сын. Здесь не уточнено, что единица он сотворен. А здесь указание в того, когда появился сын. Так? Можно и так понимать. Здесь не указывается различие. Можно и так. Дело в том, что на самом деле в Писании очень часто упоминаются звезды и ангелы вместе. Воинство небес называется и ангелы, и звезды. Потому что, ну, я думаю, причина очень простая. Звезды и те, кто на них живет. Понимаете, да? То есть ангелы на святых? Ну а где еще? Ангелы небесные? Ну кто? Духовные небо. Ну не управляешь миром. Ангел на солнце стоит, об этом, помните, Апокалипсис прямо говорит. То есть инопланетяне? Ну а конечно. С неба небесные? Ну тоже ангел, а слушай, не ангел что ли? В другом месте сказано, второй псалом очень много говорит, второй псалом говорит много об Сыне Божьем говорит. 7 и 12 стихи. Давайте прочитаю контекст. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его». Ну, помазанник, то есть Христа, да? Так он в славянском тексте переведено. «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущие на небесах посмеются, и Господь поругается им. Тогда скажет им в гневе своем, и ярости своей придет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моею, возвещу повеление. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам тебе народы в наследие твое и пределы земли во владение твое. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуды горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь перед ним с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть на пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». А, вы тебе прямо сказали, почтите сына. Сказано, когда я родил? Днесь, да, ныне. Мы помним, что Бог когда живет? В вечном настоящем, да? Поэтому Писание говорит, что сын рожден и рождается. А не родился. Может быть, родился, но и рождается, продолжает рождаться сейчас. Как свет от света, да? Можно просто смотреть, там вот там несколько, когда там что-то вы боги, и все вы Всевышнего. Да. Если же боги, а как бы все же получается, что человек, он обращается к Богу как отцу. Сын Всевышнего, то есть там идет речь об израильском народе, который был, получил усыновление, помните? По обетованию. Да нет, усыновление было в Ветхом Завете еще, через того же сына. Но не такой, как крещение. Если в Ветхом Завете был установлен как народ, или были установлены отдельные правители, как носители, да, вот, царственности Божией, то мы все становимся царями и священниками, как в древности, только в уходе еврейского народа. Но чаще всего, конечно, в Ветхом Завете Сын Божий называется Словом. Еще третье место, где говорится оба, последнее место, где говорится оба сыне, прямо говорится о сыне. Есть еще места, где не прямо, тоже упоминается сын. Но я сейчас скажу о прямых, о прямом месте, говорящем о сыне. Это 9 глава книги пророка Исаии. Стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножение предела владычества его и мира нет предела. На престоле Давида и царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. Ревность Господа Савов делает это». Это прямое упоминание, да, в Ветхом Завете о Сыне Божьем. Видите, так, который называется, какие имена у него? Бог крепкий, чудный советник. А что значит советник? Приличного советника. С кем он советовался, да? Отец с сыном советовался, да? Отец вечности, то есть тот, кто вводит вечность в этот мир, так? Князь мира, в каком смысле князь мира? Юлия? Нет, а вы должны будете сказать, вам скажут. Обычно по такой... А вот я вам спрашиваю сразу, да? Князь мира, вот князь мира сего дьявол и князь мира Христос. В каком смысле они? Ну, про князя мира дьявол я понимаю. Вот в чем проблема русского языка. По-гречески будет архонт космоса дьявол, архонт Ирине Христос. А, понятна разница, да? Я все понял, с точкой. Ну, мир с точкой. Мир отсутствия войны. Поэтому, понятно, да? И поэтому и в возгласе на утренней штуке, я говорю, ты есть царь мира, и спас душ наших. Царь примирения, понимаете? Не царь космоса, а царь примирения. Понятно? А князем космоса называется дьявол. В силу того, что властвует над теми, кто кланяется космосу. Понятно, да? То есть здесь есть точка, получается. Наоборот, без точки. Из точки это космос. Да. А это дьявол. Да. Вот. А и обычное наше это мир. Понимаете, да? Ну это царство он потерял. Это имеется в виду примирение с Богом. Потерял. Мир, который дает мир с Богом, примиряет ангелов и людей, и примиряет иудеев и язычников. А как же он, Господь говорит, я поставляю правителей этих. Нет, идет речь, как раз дьявол властвует не над правителями царями как таковыми. Он властвует над людьми, живущими по страстям, в силу страстей, понятно? Вот вы сейчас разозлились, если, к примеру, да, то над вами царствует дьявол. Потому что вы стали жить как слуга космоса. Понятно, да? А очень просто, почему человек злится? Ну, подумайте, да, вот логично. То, что, ну, а почему? Ну, как это проявляется? То, что мне не дали того, что я хотел, да? Да, меня там, я оказался привязанным к чему-то, да? Привязанность к космосу вообще, да, к сотворенному, порождает в человеке гнев, блуд, пьянство, все остальное, понимаете, да? И вот здесь властвует дьявол, именно поэтому князь космоса. Не потому, что он сотворил космос, а потому, что он властвует над теми, кто порабощен космосом. А вот когда искушения были, он же говорит, я тебе сделаю царем мира. Да, и поэтому он лгал, и поэтому сказали, пошел вот. Помните, иди за мной, вот туда. Есть еще, конечно, места, которые говорят о Сыне Божьем в Ветхом Завете. Это какие примеры места? Ну, там, например, книга притчи там, да, об этом говорит там. 30 глава, 4 стих. «Кто завязал воду в одежде, кто поставил все пределы земли, каково имя ему и каково имя сына его, знаешь ли?» Вот. Или упоминается также в книге Иисус Сын Сирахова, например, да, Сын Божий. Вот, в книге Иисус Сын Сирахова тоже есть упоминание о Сыне Божьем. 51 глава книги Иисус Сын Сирахова, 14 стих. «Возвал я к Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не оставил меня в одни скорби». Опять мы здесь видим то же самое, да? Бог, Отец, Бог. Вот. 51 глава, 14 стих. Что касается Нового Завета, я не буду приводить всех мест в Сыне Божьем, потому что открываете любую главу и пропали. Вот, имя Сын Божий упоминается в Священном Писании Нового Завета 83 раза. А можно вопрос, когда первый раз появился слово Сын Божий? В книге царя Давида. Мы же привидели сейчас места, да? Давид. В Священном Писании, да, в первый раз. Нет, в том смысле, как он его объяснил? Это же надо объяснить, что он сейчас Сын. А никак не понял, что Бог ему так сказал, он так и ответил. Вот и все. Пророки слышали, знали, что в Боге есть некая множественность. Но чаще они сына называли словом. Это наиболее часто употребляющееся упоминание в Священном Писании. Например, 32-й Псалом, шестой стих. Словом Господним сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Кстати, духом здесь напечатано зря с маленькой буквы, это на самом деле большой буквы, да, вместо да, буквы даже. Слово Господа, вот да, сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. То есть духом уст Божьих, то есть Святым Духом все воинство небесное сотворено. Опять-таки, всех мест о Слове Божьем в Ветхом Завете говорить не буду, потому что Слово Божье упоминается там около 2000 раз. 2500 раз. Самый яркий пример там. Было ко мне Слово Господне. И сказал мне Господь, то-то, то-то. Что значит, было ко мне Слово Господне? Христос. Христос говорит. Конечно же. Вот. Теперь, что касается его вечного рождения в Новом Завете, да, его свойства. Мы сейчас приведем такие вещи, слова. Что касается рождения сына. Конечно, мы всегда, начинаем описывая божественное рождение, упоминаем, в первую очередь, Евангелие Иоанна. Да? Вначале было слово, и слово было к Богу. У Бога неправильный перевод, просто неправильный. К логос, просто он фион. Да? Был к Богу. В смысле, к Богу, то есть устремлено к Богу. И вот речь о том, что слово и отец вечно общаются, понимаете? У Бога предполагается, что просто, ну, существует рядышком, и все, так? Но к Богу, это значит устремление сына к отцу. Понимаете, сын вечно стремится к отцу, а отец вечно отдает себя сыну. Здесь указывается, в начале Евангелия Иоанна, указывается о вечной любви между отцом, сыном и духом святым, понимаете? Знаешь, вот мы говорим, як у тебя источник живота, а як и ты источник живота. Нет. Потому что у тебя Бог, отец, источник жизни. А сам у него есть источник жизни? У него есть источник жизни, Дух, Сын. Источник кого? Жизни. Потому что через Сын Дух приходит на мир. Понятно, да? У тебя Отца источник жизни, то есть Дух, Сын, который источает людям Духа. Понятно? Отца, Сын и Дух. Здесь упоминаются все три личности. Или во свете твоем мудрый свет. Ты, твой свет, и в нем мы видим другой свет. Помните, да? Во свете твоем, свет Отца, Дух Святой, в нем мы видим свет Сына. Везде Троица. Да, везде Троица, конечно же. А источает Дух, это как-то следствие? Бог, издает, Сын, изливает в мир этот Дух. Ну, как причина его в мире. Как посылающий в мир, но не как причина. Ну, да. Итак, вначале было Слово, Слово было к Богу, и Слово было Богом. Ну, Бог, понятно, да? Оно было вначале к Богу, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. Кто был в Сыне? Вечная жизнь Бога. Дух Святой, конечно же, да? И жизнь была свет человека, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек посланный от Бога, имя ему Иоанн, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы эти слова слышите, да, каждый раз на все ночи, если не избегаете после помазания. Вот. Понятно, то есть свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, это Сын Божий. Понимаете, да? А вот Евангелие сказано, пошли вам Дух Святой, ну, утешит или новый. Да. Ты же почему, говорит, я пошел? Ты прилег, получается? Он посылает, а сын, Дух исходит от Отца, а посылается Сыном. Понятно, да? И спрошу, как и первая причина, я пошлю, говорит Сын, да? Итак. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и поставило шатер между нами, полной благодати и истины. Мы видели славу его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем, восклицая, говорит, сей был тот, в котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, и народный Сын, сущий в недре отчим, он явил. Итак, здесь мы видим, да, что Сын называется единородным. Что значит единородный? А ну-ка так мне объясняйте. Один. Нет. Единственный рожденный, в отличие от усыновленных. Понятно? Детьми Божьими называются ангелы, детьми Божьими называются, помните, мы сейчас приводили пример, да, этих заветных, да, членов народа Божьего Израиля, так? Детьми Божьими называемся мы, христиане, но единственным рожденным из сущности Отца является Сын, который пребывает где? В недрах отчих. Вот поэтому Иван Детан, 1 глава 18 стих, говорит о том, что личности пребывают одна в другой. Что одна личность в другой пребывает. Ну, недра, она как бы кажется в природе, как бы. Отец в сыне. Сын в отце. Ну, не, в природе божественного недра. Вот, оно вот, личность да. Ничего. А, и помните, из чрева родил Господь сына. Кстати, Афанасий Великий, например, относил к рождению сына еще какие-то слова. Отрыгну сердцем это слово благо. Сердце отца изрыгает, то есть из него исходит слово благое. То есть, когда женщина рождает из чрева, она как бы образ отца. Вот, ну да. Может, а есть вот изображение, вот как на куполе храма Христа Спасителя. Там был отец по женщине. Потому что как бы Бог сын там в чреве, как бы, словом, изображен. Это тоже канонично. Ну, я сказал, что любое изображение Бога Отца не канонично. А если даже в нимбе у Бога Отца крест? Ну и что? Нет, изображение Бога Отца не канонично по любой ситуации. Даже с крестом. Бога не видел никто никогда, только слышал. Единородный сын, он изъяснил. Изображение сына. Ну если сына, то можно. Он нас, например, апокалипсис возьмите, например, да? Апокалипсис изображение ветхого днями Сына Божия. То есть Христа, если он изображен не как среда века, а и дни. Да, нормальное изображение. Да, с Христа. А Христа мы узнаем именно по наличию нимба. По имени Иисус Христос. Мы узнаем, очень, очень просто. Апостол Иоанн Богослов не видел в апокалипсисе Бога, который он на престоле? Он видел нечто, сидящего, которое писал, как некто сидящий, переливающий драгоценными камнями, там, цветом драгоценными камнями. Там описания нет никакого. И все. Все, ну видите, вид его подобен яспису, окруженный радугой, все. Попробуйте изобразить. Нечто сияющее, как драгоценные камни, переливающиеся. Окруженной радугой. Вот, вот в описании. Пишите, изображайте, пожалуйста. Ну, попробуйте. А он видел кого? 12 глава Иоанна Детана говорит, кого он видел? Конечно. Там прямо сказал, что он видел Христа. 12 глава Иоанна Детана говорит такие слова. Сразу же про Исаию. Вы спросили? Сколько чудес творил Он, то есть Иисус перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, как еще сказал Исаия. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видит глазами, не разумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. Об Иисусе. Это стихи с 37 по 41 стихи. Поэтому вы можете спокойно брать шестую главу Исаии и говорить, видите, Яго и Сабаот, кто это такой? Да, да, Иегова. Только Иегова Саваоф, господин небесных сил. Иисус Христос. Его видел Исаия. 12 глава, с 37 по 41 стих, говорит, что видение шестой главы Исаии, это видение Иисуса Христа. Так. Книга пророка Исаия, 6 глава, она цитируется в книге в Иоанна Детана, 12 главе, с 37 по 41 стих. Понятно? А Исаия какие слова? А там, целиком вся глава. Ну, там просто описывается, как Бог, Исаия видел Бога, восседающего на троне, вокруг которого стоит Серафим, они пели песни, да, три святую. Вот. И он, и Господь ему так эти слова и сказал. Да. Такой вопрос мы обсуждали, на каком-то занятии, что выражение прямо спаситель купли, оно не каноническое. Да. А возможно ли канонически изменить изображение, изобразив там, допустим, в книге крест и написав там Иисус Христос? Можно. Ну а что, два Христа? Не, он дважды не может Христа. Ну да. Легче просто переписал. Столько жалоб. А их не только что. Так, теперь, что касается вопроса о Христе, да, его божественной жизни. Особенностью Сына является то, что Он обладает полным знанием Отца. Как об этом говорит Евангелие от Иоанна, 11 глава, 27 стих. «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». То есть сын, он описывается, да, вот как обладающий полным знанием отца. Вот. Мы слышали, что сын является полнотой, да? И поэтому, кстати говоря, надо понимать, что сын не полубог, да, а полнота Бог. Там, по-моему, нет. А? Что-то, от полноты его мы приняли на богатство. Это 16 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. От полноты его. Какой полноты его? Об этом говорит послание к Колоссянам. 2 глава, 9 стих. Контекст читаю. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обладает вся полнота, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Да? В нем полнота божества телесно обитает. Так, Христос, Бог Сын, обладает такой же властью, что и Отец. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 17 по 24 стихи. Иисус говорит им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет». Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот и не чтит отца, пославшего его. Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И дальше. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, настало уже, когда мертвый услышит глаз сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть произвести суд, потому что он есть сын человеческий. То есть сын делает все, что отец. Сын имеет жизнь в самом себе. То есть от слова Яхве или Иегова это и означает, да? Понятно, да? Жизнь в самом себе. Да, понятно, да, что значит? Вечно сущий. Сущий сам из себя. Вот. И он творит все от отца. Почему сын говорит, что он не может сам из себя ничего творить? Потому что отец причина. Изначальное, сын творящий, дух приводящий, слышит. Понятно? В каком смысле отец показывает сыну? Как вы думаете? Вот он сидит так и рассказывает: сын, посмотри, вот смотри, надо делать вот так. Нет, ты неправильно делал, надо вот так делать. Так он показывает? Нет. Да. Сын, а есть слово отца. Разум отца полностью отражается в сыне. Понятно? Поэтому сын знает все. Об этом говорит Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Помните, дайте слово. 21, 17 стих. Петр, ну разговор Петра, помните? А, ты все знаешь. Да. Сын точно являет нам отца. Об этом говорит, во-первых, послание к евреям, первая глава, вся фактически, да? Давайте мы прочитаем внимательно, будем как раз на ней можно опираться, когда разговаривать о божестве Сына Божия. Вся глава полностью. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держа все слово силы свои, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престол величия на невысоте. Будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейший перед ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Так же, когда воет первородного во вселенной, говорит: «Да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов, и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне: «Престол твой Божий во век века, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшает, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. но ты тот же, и лето твое не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. А не суть, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют унаследовать спасение? Видите, да? Писание специально подчеркивает, что сын не ангел по природе своей, понятно? Как раз когда вы слышите свидетели Иеговы, которые говорят, что это архангел Михаил, читайте первую главу его послания к евреям, где специально подчеркивается, что все ангелы поклонились сыну, когда Бог Отец ввел первородного в вселенную. Да? Кстати, почему первородного? Он рожден прежде всякой твари, да? И рожденный он первым среди многих братьев. А что значит все. Бога вселенная? Когда сделал, когда произошло воплощение. Да. А вы не помните? Что там произошло, не помните, там, когда Христос воплотился? А, ну это... Ангелы... Да-да. Тело Христа, оно у нас не существовало, да, всегда? Да, конечно же. И душа не существовала всегда. Душа и тело Христа возникает в момент воплощения, в Благовещении. Это правильное выражение, что в Ветхом Завете, что явился Христос. Почему? Есть такое понятие общения свойств. И именно в силу этого мы общение свойств мы можем называть именем Иисус, Бога Сына, и наоборот, имя Бога Сына можно назвать Иисуса. Ты извинил, сохранил или сейчас Христос человек? Сохранил. А душу, душа, тело? Да. Вот, да. Вот, а вы пальчики как складываете к крестному знамени? Покажите-ка мне, пожалуйста. А два пальчика прижимаете или один? А, может быть, мы это имеем в виду, что Петербурга сразу. Нет, два пальца вниз. Что значит? Дело, да, нет, да, божество и человечество. Ссылка на это у меня. А где написано, что он сохранил тело? Да очень просто. Апокалипсис. Увидеть те, кого и это, кого поразили. Первая глава Апокалипсис. Итак, теперь давайте я просто хочу проанализировать подробно эту первую главу, потому что она ключевая при наших разговорах с антитринитариями. Первую главу о послании к евреям. Бог, ну понятно, имеется в виду Отец, мы уже об этом говорили, да? Он раньше говорил многократно и многими разными способами, говорил отцам в пророках. Последние дни он говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого века сотворил. То есть он говорит по самому высшему откровению Бога через Сына, так? Которому Отец сотворил века, то есть все времена. Понятно, да? Последние дни, это значит? Сейчас. Последние дни мы начинаем с момента Боговоплощения, потому что мы живем в последние дни. Понимаете, да, последние дни начались с момента Благовещения. Поэтому, когда говорят, когда наступят последние дни, они давно наступили. Совсем последние дни. А нет, совсем последние, почему последними днями называется? Потому что последние дни тогда, когда личная встреча с Богом стала возможна. Понимаете, когда любой человек может выйти за пределы времени. Это возможно сейчас. Итак, сей, то есть Сын, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его. Что это сияние славы? То самое свет от света, да? То есть, как слава не может быть без сияния, ну как лампочка не может не светить, да? Как солнце не может быть без луча, так и Отец не может быть без Сына. То есть, если свидетели Иеговы говорят неправы, значит, Бог был некогда бесславным и темным. Понимаете, да? То есть, как говорил еще Афанасий Великий, значит, Бог получил превращение к лучшему. Был несовершенным и достиг более постепенного совершенства. Можно сказать, что Сын есть слава Отца по человечеству. Человек в человечестве прославился. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это человеческий человек. Значит, получается, как бы... И он образ ипостась его. То есть он образ его личности. Поэтому и Христос говорит, видевший меня, видел Отца. Об этом говорится в 14 главе Евангелия от Иоанна, в 9 стихе. Кстати, вообще там сказано очень много, он говорит Господь себе, я путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего, и Отца ли знаете и видели его. Филипп сказал, Господи, покажи нам Отца и довольны нам, для нас. И Иисус сказал ему, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Филипп, видевший меня, видел Отца. Как ты говоришь, покажи нам Отца. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, я говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам моим. То есть видите, да, Евангелие от Иоанна прямо подробно Господь описывает, что описывает свою божественную природу, так? Он путь к тому, что подражающий ему пойдет к Отцу. Он истина, потому что он и есть мерило все, что в этом мире. Он жизнь, потому что он дает все виды жизней. Да, и поэтому и видишь его, видел Отца. Кстати, вот интересный вопрос такой. Можем мы сказать, что жизнь – это свойство только Святого Духа? Нет. Свойство Святого Духа – исхождение, помните, да? То есть жизнь – Отец, Он Бог живой, так? Сын Бога живого, помните? Жизнь – Сын, мы сейчас только что об этом читали, так? Жизнь – Святой Дух. И поэтому как раз мы говорим, понимаешь, да, что свойство «живить» – это свойство всех трех личностей. Что изначально жизнь – Отец, жизнь творящая – это Сын, жизнь оживляющая, жизнь совершенствующая – Дух Святой. Да. И дальше говорится, да, об Сыне, что Он держит все словом силы своей. Что значит «держит все словом силы своей»? Во-первых, слово «держит» – неточный перевод. Подлинник говорит о том, что Он вращает все одним пальцем, словом своей силы. Вся Вселенная держится одним пальчиком Бога Сына. Представляете, да? То есть вся Вселенная, вся громада мироздания одним пальцем Бога Сына держится. Почему не Бога Сына? Ну, потому что так написано. Да, Он правитель Вселенной. Кстати, именно поэтому мы видим, когда мы говорим, кто управляет миром, надо сказать Бог Сын. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. А почему тогда Он называет? Он держит все словом силы. Евреев, третий стих первой главы. Я знаю, а ты же тогда, почему же тебя называют Люцифера князем? Он же князь, он не правитель. А, не царь. Да. Итак, дальше сказано, будучи столь превосходней ангелов, сколько славнейший перед ними наследовал имя. То есть из Писания. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, я, ты сын мой, я ныне родил тебя. То есть мы, о чем мы говорили, да? И еще, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Так же, когда воет первородного вселенной, говорит, да поклонится ему себе ангел Божий. То есть сын, вседержитель, правитель, искупитель, да? Ему поклоняются все ангелы. Он вечно сосуществует с отцом. Он точное описание отца, точный образ отца. Так? И дальше сказано, о сыне сказано, престол твой Божий во век века. Он Бог. Бог от Бога, да? Престол как, сколько времени стоит? Во век века. Вечно. Сын сидит с отцом до времени. Когда мы говорим, что сын воссел одесную отца, после вознесения идет речь об чем? Об, его, как, об нем как человеке. Потому что как Бог, он пребывает с отцом всегда. Поэтому сказано, престол твой Божий во век века. Понятно, да? Или непонятно? Алена? Не очень. То есть сын правит вместе с отцом из вечности. Вот, но как человек, он через природу Христа прославлена. Он как человек стал управлять вместе с отцом, когда вознесся. Как человек. Но как Бог он правит всегда. То, что он в нем, он и Бог, и человек. В нем две природы, но одна личность. Одно самосознание. То есть, так как на пасхальном песнопении было грубо плотское, да. С душой, вроде с разгоном. И престоле было, и Христе со Отцом и Духом. Вся исполнение описано. А вот скажите, пожалуйста, если он Бог человек, да, то получается, что Бог Отец, и еще получается еще один Бог, который еще и Бог человек. Как-то вот так вот. Мы уже сказали, Бог от Бога, свет от света. Но идея одна божественная. Что он как бы сын Божий, все понятно. Но то, что он Бог и человек, получается, вы же говорите, что он и Бог тоже. А так это тот самый Бог Отец, или это другое? В каком смысле? В смысле, что такое или кто такой? Если говорить про кто такой, вот мы говорим Бог Отец, сущность Бога и человек. Говорим Бога человек, да? То есть в котором есть и Бог, и человек. Вот Бог, который в этом Бог человек. Мы не можем сказать, что есть сущность Бога человек. Есть две сущности. Есть сущность Бога и есть сущность человека, которые соединились в одном конкретном бытие, в одной я, в одном личности. Ну вот в Христе. Вот в Христе. Да. А получается, как этот Бог Отец? В нем... Божественная ипостась в нем. Это Бог Отец? Нет, смотрите, давайте так подчеркну. Отец пребывает в Сыне всегда. До воплощения, во время воплощения и навсегда остается Отец в Сыне. Помните, Христос сказал, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Так? Да, Отец всегда в Сыне, как и Дух всегда в Сыне. Поэтому Он помазан Духом из вечности, как Сын. Вот, как человек Он помазан с момента воплощения. Но воплотился только Сын. Стал человеком только личность Сына. Я Сын. Сын и Отец, это же одно и то же. По сущности одно и то же. По личностям разные. Я разное. Самосознание разное. Ну смотри, да, вот ты и, не знаю, там Аня, разные личности, так? Сущность у вас одна. Человеческая. Вот и все. нет. Все-таки вот, то, что Бога человек, вот а? Божественное, то, что Бога человек. Спрашивает, по человечеству он стал тоже Богом. Нет, нет, Бог остался Богом, человек остался человеком. Нет, она правильно спрашивает. Вы сказали, да, вот прижимаю пальцы, да, Бог и человек, Бог и человек. Так вот, вот это Бог-Бог, не человек, а Богу. Это вот отец? Это сын. Сын Божий, он божественный. Сын Божий и человек. Он сын Божий, который стал человеком, оставаясь сыном Божиим. Природа в нем божественная. Что такое божество во Христе? Это то божество, которое свойственно Отцу и Сыну и Святому Духу. Это божество, которое Сын получает от Отца в акте рождения, предвечно. Так? Что такое божественное? Вот это, да? Кто такой? Это Сын Божий, ставший человеком. Он дважды рожден. Вечность от Отца, по времени от Матери. Но личность, она заключена в теле Христа, и она может... В каком смысле? Ну, то есть... Личность чья? Сына. В каком смысле заключена? Ограничено ли тело? Да. Нет, не ограничено. Он же вездесущий. Бог не может быть ограничен. Телесный предмет. Это личность. Он проявляется. Личность Христа, она вездесущая. Поэтому сказал, где, помните, Господь сказал, где двое или трое собрано во имя Мое, то я посреди них. Как Бог, конечно же, не как человек. А почему ты говоришь условия, двое или трое? Ну, идет речь об любви, но это один разговор совершенно. Вот. Или, например, да я с вами во все дни до скончания века, да? Хотя где бы вы ни находились. Вы вездесущий. Как Бог. Поэтому тело Христа не ограничивает его личность. Его личность, конечно же, не ограничивает. И поэтому, кстати, никаких проблем нету, когда, знаете, некоторые говорят, ну как же там, там мог Господь быть там одновременно, мог быть и в... Вы говорите, что он сошел в ад там, и одновременно он разбойников в рай вел. Ну как же так, он же в ад сошел. Душа его сошла в ад, а божество он был в раю. Понятно? А мормон говорит, что он в Америке в это время. Ну не будем сейчас ерунду всякую слушать. Итак. Жезл царства, то есть скипетр царства, то есть скипетр правды, правоты. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Поэтому помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Бог помазал Бога елеем радости. Бог Отец помазал Сына елеем радости. Елей радости это кто? Дух Святой, да? Масло радости. Да. Почему соучастники? Кто такие соучастники? Рабы. Нет, не рабы. Это христиане. То есть, по-моему, участвующий в помазании Христа. Понятно? Христианин только участвует в помазании Христа. Именно поэтому не миропомазанные не могут быть христианами. Понятно? Это те соучастники Христа, которые здесь упоминаются. Церковь, как тело. Да. Участвующий в помазании Иисуса Христа. И, смотрите, очень интересный текст из 101-го псалма. Обычно, когда читают 101-й псалом, например, у нас на Великоповечерии читают, ну или вообще-то в домашних молитвах, не обращают внимания, что этот псалом-то говорит о сыне. И еще о ком говорит, о сыне сказано. Вначале ты, Господи, основал землю и небеса делал рук твоих. И кто створил небо и землю? Иисус Христос. Понятно? Они погибнут, а ты пребываешь. То есть небо и земля, они погибнут, да? А Сын Божий остается навсегда. И как и все обветшают, как риза. То есть как старая одежда, они обветшают. И как одежда, ты свернешь их, и они изменятся. То есть Сын свернет небо и землю. И они изменятся. А ты тот же, и лето твое не кончится. Понимаете, да? То есть вот как раз, когда мы это зачитываем внимательно, говорит, давайте вдумайся. Кстати, в подлиннике в еврейском стоит, вначале ты Иегова, ты основал землю, небеса делал рук твоих. Понятно, да? Иегова сын. Поэтому если вы находите, видите икону Сына Божия, там написано, Иегова, прямо так написано. О, он, да? В крещатом нимбе, да, вокруг Христа. Вы видите там? Сущий. О, он, сущий, то есть Яхве, Иегова. Можешь спросить, а вот Иегова и Иешуа, по-моему, Иисус это как бы... Иегова спасающий. Ну, это все как бы обозначают спаситель. Иегова значит сущий, вечно существующий. Так? А Иисус значит что? Иешуа. Иегова, который пришел спасать. Да и все. То есть имя Иегова содержит в своем Иисус. Понятно, да? Иегова, который спаситель. Ну, просто так вот говорить, как бы Иегова нельзя. Почему? Мы говорим, сущий, сын, благословен Христос Бог, наш всегда на неприступе. Допустим, вот эти идеалисты постоянно употребляют. И мы просто переводим, мы просто имя переводим, вот и все. Мы также постоянно упоминаем это имя. У них даже в Библии. А? Иисус не просто спасает. Иегова спасающий. Ну, да. В Библии там приехали. Иегова что? Так приводится. Так, так и на вин тоже оставили. Да. Именно поэтому, как раз, кстати говоря, имя Иисус Навин получил именно это имя, как для того, чтобы завоевать Святую Землю. Он-то был Осией же изначально. Он был, Осия была. Его, Моисей, по откровению Божьему, дал ему новое имя, Иисус. А что, чтобы он завоевал Святую Землю. Что, как это переводится имя? Иегова спасающий. Иегова спаситель. Да, сущий, который пришел спасти. Вот. Кстати, а вот у них на слово церковь можно говорить дом Иегова, да? Дом Господа. Ну, можно, да. Итак, более того, если обратить внимание на, например, Апокалипсис, мы увидим там такие слова. Иисус говорит: «Я есть первый и последний». Это первая глава Апокалипсиса, 17 стих. «И живой, и был мертв, и си жив во веки веков, и имея ключи ада и смерти». Кто такой первый и последний? Альфа и Омега. Альфа и Омега. Христос. Но, а кто еще называется первым и последним? Я Бог первый, и я Бог последний. Кроме меня нет Бога, говорит Иегова. 41 главе книги пророка Исаии, 10 стихе. То есть тот же, кто говорит, что я первый, я последний, он же говорит, что он Иисус. Понятно? Сравните, вот когда давайте такую линию сделаем. Апокалипсис 1.17 и Исаия 41.10, 44.6. Иисус еще также называет себя как? В Апокалипсисе Господь Иисус Христос называет себя так: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который был, есть и был и грядет, Вседержитель». Теперь возникает вопрос, а может ли сотворенное существо так себя называть? Вседержителем, который был, есть и грядет, первым и последним. Если Христос сотворен, то он уже второй. В нем, да, но он будет второй, если он сотворен. У меня вот вопрос такой, вот, сын в отце, да, а вот тело сына, значит, где он находится? В небесах. Он тоже в отце? Да. Да. Мы тоже в отце, мы же тело Бога вездесущего, не забыли, что ли? Тело, оно, как бы, если оно вне времени, вне пространства, какое оно имеет характеристики тела тогда? Да. Описуемо, ограничено, с следами ран. Ну, а как оно может быть вот вне времени, вне пространства? Вне мира, который, ну, как бы, там же... Так вот и есть. Пространство, времени... Так и есть. Оно же измененное. Так оно и есть. Преобразно. Как-то можно описать, или там тело... Даже нарисовать можно, смотрите, можете да иконочку сбрать. Здесь на этой у нас, как бы, ну, в нашем мире, который... Загляните в храм, там с правой стороны иконочка Апокалипсис. Христос там сейчас... Нет, просто интересно, как... Это понятно. Как выглядит? Вроде бы в пространстве появилось. Нет, почему? Можете зайти. Зачем ранее? Так долго ждать. Зайдите в храм. Одну минуту идти. А трон, вот, про который вы сказали, он где находится? Трон. Трон на небесах. Тоже в отце. Да. Но опять-таки, я говорю, я то, что когда... Итак, а рай где-то находится. А рай это сотворенный, да? Реальность другая. То есть, нет, мы вот после смерти пойдем в рай. Да. Да. Да. Мы в сотворенное место пойдем, да? Да, временно. Пока Христос не пойдет и не заберет нас к себе. Итак, очень важное место есть, которое вы должны всегда использовать. Это первое послание к Коринфянам. Первая глава. 24 стих. В контексте читаем. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, благоугодно было Богу безумством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев скандал, для эллинов сумасшествие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа – Божью силу и Божью премудрость». Иисус Христос есть Божья сила, Он есть Божья премудрость. Поэтому, когда мы говорим, что там вот сила Божия подействовала. Кто подействовал? Иисус Христос. Он Божья сила. Он есть Божья премудрость. Понятно? Именно поэтому, когда в Ветхом Завете упоминается премудрость, кто упоминается? Иисус Христос. Об этом, например, говорится в книге притчи царя Соломона. Очень много подробно. Восьмая глава книги притчи царя Соломона. Начиная с 22 стиха до 9 главы 6 стиха. Читаю вам отрывок. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, из кони». То есть, что значит «Господь имел меня»? То есть, он премудрость вечно пребывает, имеется... в отце, пребывает в отце, так? Причем имеется как начало пути Отца. То есть весь мир, путь мира, да, путь, по которому движется мир, находится в ком? В премудрости Отца. Поэтому, кто хочет прийти к Отцу, должен идти через кого? Через Сына. Поэтому сказал Господь, я, никто не придет к Отцу, как только через меня. Святой Дух открывает Сына. Но об этом мы сейчас тут скажем еще. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих исканий, то есть всегда. От века я помазана. Вы спрашивали, да? Отвечаю. От века помазана чем? Кем, вернее? Духом Святым, да, елеем радости. Дух Святой от века пребывает во Христе, в Сыне Божьем. Когда мы говорим, что Христос, Он помазан как человек Духом Святым, да? Идет речь об воплощении, но от вечности Дух Святой пребывает в Сыне. Об этом прямо говорит, видите, это место. От начала, прежде бытия земли, я родилась, говорит премудрость, когда еще не существовало, еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, атомов еще не было. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, и когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, облака вверху, это облака не вот эти, облака в космосе, которые. Туманность, галактики. Когда я галактики, Бог Отец наверху укреплял, а вместе с ним и Сын был. Представьте себе, Бог Христос, Он раскручивал туманность. По воле Отца вместе с ним. То есть по собственной воле. А воля у них общая. Когда давал, то есть Отец давал море устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. Да, то есть премудрость была при Отце художницей. И была радостью всякий день. А о чем это говорится? То, что Отец радовался всегда о Сыне. Видите, мы как раз попадаем в глубины Божии. Где корни радости, видите? В той радости, которую Сын имеет в Отце, а Отец имеет в Сыне. Вот вечная радость – это корень, радость общения трех личностей, да? Это и есть корень настоящей радости. «Веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня. Блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление, будьте мудры, не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня». Бодрствую каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь. Опять мы приходим к чему? Премудрость здесь что говорит? Найти меня, значит найти жизнь. Когда премудрость стала человеком, что она сказала? Я воскресенье и жизнь, верующий меня, если умрет, оживет. Помните, да? Ведь те же самые слова, да? Жизнь – это отец, получается. Нашли сына, нашли отца. Нашли сына, да. А жизнь – сына, сын – это жизнь. И отец – это жизнь. Дух – это жизнь. Ну, источник жизни – Отец. Источник жизни – Сын, источник жизни – Дух Святой. Итак, и получит благодать от Господа, а согрешающий… Кстати, получит благодать от Господа, опять-таки, да, какую? Благодать Святого Духа от Господа получит. Благодать через Христа. Через Христа, да. Как Он обещает. Заметьте, видите, одно и то же. Иисус, ставший человеком, говорит то же, что Он говорил Соломону за 1000 лет до этого. Он же разговаривал с Соломоном, да, и говорил то же, что Он сказал в Евангелии. Заметьте, какая связь прямая, видите? А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое, приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских. Кто неразумен, обратись сюда. И скуда умным она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума. Премудрость построила себе дом. Какой? Православную церковь, вытесла в ней 7 столпов, 7 таинств, заколол жертву, свою человеческую природу, да? Да? Потому что Христос, Он приносит сам себя в жертву Богу Отцу, да? Сыну вместе с собой, с Святым Духом. Но как человек принес себя в жертву, да? А как Бог принял эту жертву. Поэтому жертву принес сам Сын. И приготовил у себя трапезу, растворил вино свое, приготовил свою трапезу. Жертва тела Господня, вино. Что? Алина? Кровь, да. Трапеза святого причастия. И послал своих слуг. Прогласить с возвышенностей. Кто такие? Вот это мы с вами. Который посылает премудрость. Понятно? Мы в студии святой премудрости от вечности существующего Бога, который с возвышенности говорим. Кто неразумен, пускай обращается к премудрости, да? И с куда умному премудрость сказала: идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, как хотите, путем разума. Видите, даже про нас предсказание здесь. Еще есть место в Священном Писании, где подробно, уже во второканонических книгах, где сущность Сына Божия описывается. То, что Он такое? Да, вот мы говорили, кто Он такой? Теперь что Он такое? Скажу. Об этом говорит книга «Премудрости» Соломона. Я начну читать с 7 главы, 21 стиха. Я кончу, пожалуй, 8 главе 1 стихом. Итак, Соломон говорит: «Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость, художница всего. Она есть дух разумный, святой, единородный». Опять, да? То же самое имя. Единородный сын. 7 глава, с 21 стиха начинаем. Дух разумный, святой, единородный, многочастный, то есть, который многие части вселенной, да, оживляет. Чистый, ясный, невредительный, то есть, не приносящий вреда. Благолюбивый, тоже понятно, да? Любящий благо. Скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, все видящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. То есть Бог Сын, Иисус Христос, пронизывает все тончайшие духи. Всех ангелов пронизывает Христос. Наши духи пронизаны кем? Иисусом Христом. Поэтому и сказано, что я был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Помните, да? Мы об этом читали, да, в первой главе Евангелия от Иоанна. Поэтому то, что напрямую пронизывает все духи. Ибо премудрость подвижнее всякого дыхания, и по чистоте своей проходит своей, сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Опять-таки, дыхание силы, да? И чистое излияние славы Вседержителя. Опять-таки, свет от света, да, вот сияние, излияние славы, которое нельзя остановить. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Понятно, да? То есть, опять-таки, видевший меня, видел Отца, поэтому и сказала, премудростка стала человеком. Она одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Видите, как интересно? Кто не любит сына, того он Бог не любит. Понятно? Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении с светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрость не превозмогает злоба. Помните? Какое у нас правильное место? Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Видите? Как, связь, видите какая, да? Сквозь тысячелетия одни и те же слова. Почему? А тот, кто был тогда, потом говорил, понимаете? Один тот же сын, который говорил изначально, он продолжал говорить дальше. Она быстро распространяется с одного конца до другого, и все устраивает на пользу. И дальше Соломон говорит: «Я полюбил ее, изыскал от юности моей, пожелал взять ее в невесту себе, стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожительство с Богом, и владыка всех возлюбил ее. Она таинница ума Божия и избирательница дел его». То есть она избирает для его дела, она избирает для него дела. Забирает людей, которых она приводит к Отцу. Видите, как интересно? Кстати говоря, вот помните, мы поем на всеночном день: «Вся премудрость ее сотворил еси, сотворил еси». А в ком поется? А в Сыне говорится, что все премудрость Отец сотворил, все Сыном сотворено. Понимаете? Иудеи учат о премудрости. Они говорят, что есть некая мемра Бога. Мемра, то есть типа слово. Корана? Нет, живое слово, в котором Бог ставил вселенную. Ну, что это? А это дух Мессии. Да, они говорят, что это Мессия. Они говорят, что это Мессия. Который еще не пришел. А, то есть они просто... А, не понял. Вселенная уже сотворена. Что? Откуда мы знаем, что Иисус это премудрый? А вы только что слышали. Первый послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Ну, то есть от Павла мы знаем. Да. А тогда интересно, вот они провозглашали вот этих всех предводителей еврейских, которые восстанили вот, да. Мессиями, значит, это были... Ну, у них там есть несколько понятий, а мессии были сложные. У них несколько мессий есть. Так. Поэтому дальше говорит Соломон. Если благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее, то есть премудрости? Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, который все делает? Если кто любит праведность, плоды премудрости – добродетели. Премудрость научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых нет ничего для людей в жизни. Так, и кто учит всему этому? Иисус Христос, да? Видите, все как интересно. То есть, то, что недаром Евангелие то есть, говорит так много, да, о справедливости и мудрости. Почему? Как говорил Соломон, так и есть, да? Если кто желает большей опытности, мудрость знает давно прошедшее и угадывает будущее. Знает тонкости слов и разрешение загадок. А, и предузнает знамени и чудеса и впоследствии лет и времен. Поэтому я рассудил принять ее в сожительстве с собою. Знаю, что она будет мне советницей на доброе и утешением в заботах и печали. И через нее я буду иметь славу в народе и честь перед старейшинами, и я, будучи юношей, окажусь проницательным в суде и в глазах сильных заслужу удивления. Когда я буду молчать, она будет ожидать. Когда я буду начну говорить, они будут занимать. Когда продлю беседу, положит руку на уста свои. Через нее я достигну бессмертия. И оставлю вечную память будущему после меня. То есть, о чем говорит Господь сказал, да? Я воскресение жизни. Через нее, через премудрость, Соломон говорит, я достигну бессмертия. То же самое, видите? Кто из источников воскресения? Сын. Премудрость отца. То же самое говорит Соломон, да? Тоже говорит Христос. Тоже говорит и Павел. Мысль одна во всем завете, понимаете? Поэтому, когда говорят, что Ветхий Завет это об одном, Новый Завет это о другом, понимаете, что это вранье. Просто видите, да, глазами. Это один и тот же автор. Я буду управлять народами, и племена покорятся мне, убоятся меня, когда услышат обо мне страшные тираны. В народе явлюсь добрым и на войне мужественным. Войдя в дом свой, я успокоюсь ею, то есть премудростью, ибо в общине ее нет суровости, не сожительствуя с ней скорби, но веселье и радость. Размышляя о всем сам в себе и обдумывая в сердце своем, что в родстве с премудростью бессмертия, и в дружестве с ней благое наслаждение, и в трудах и рук ее богатство нескудевающее, и в собеседовании с ней разум, и в общине слов ее вечная слава, я ходил и искал, как бы мне взять ее себе. Вот слава, да, видите, как интересно, поставил себе задачку какой, да? Как он все это делает? И он как раз обращается дальше с молитвой Богу, чтобы Господь дал это. Теперь давайте расскажем, как сын действовал в истории всего человечества до пришествия своего в мир. Так. Что сын участвовал в творении, мы поняли, так? Что сын создал человека, тоже поняли. По образу своему, да, то есть по сыну, а по подобию, по духу. Образ сын. Образ отца сын, подобие отца духу. То есть он уподобляет отцу. Понятно? Он делает святыми, да и духовные, наподобие отца. Вот. По образу создал Бог человека, то есть по сыну создал Бог человека. Именно поэтому, кто пришел на землю спасать? Можно же понять, да, почему? Образ испортился, превратился в карикатуру. Надо выправить, понятно, да? Вот, дальше. Когда Адам согрешил, кто пришел на помощь, на поиски? Слушайте внимательно. 3 глава, 8 стих Бытия. Услышал голос Господа Бога, ходящего в раю. Прохлады дня. Голос Бога ходил по раю. Ну, слово же. Понятно же? Ну же очевидно же. То есть, именно сын искал Адама в раю. А нашел он его где потом? На дне ада. На дне ада. Он же самый. Понимаете? То есть, проект тогда начался. То есть, дело отношений Бога и человека началось тогда и продолжалось тем же самым. Богом, который тогда вначале потерял Адама, да, в конце его нашел. Понимаете? То есть, разницы никакой. То есть ветхий Новый Завет – это одна линия откровения, понимаете? Которая все усиливается, пока не достигла цели, наконец-то. Итак, кстати, именно поэтому и говорит премудрость Соломона, 10 глава. Премудрость сохраняла первозданного отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного падения. Она давала ему силу властвовать над всем. Видите, да, то есть премудрость вначале, та самая премудрость отца, она это и делала. Итак, дальше. А стих какой там? 10 глава, с 1 по 2 стих. Кто изгнал Адама из рая? Бог, да. Опять мы что видим? 22 глава, 3 главы книги Бытия, 3 Бытие 3:22. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделать землю, из которой он был взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Кто сказал изгнать Адама? Отец. Кто изгнал Адама? Сын. Кто поставил охрану у двери рая? Суду. Опять, видите, то же самое. Как всегда, да? Вот? И тут старый-старый момент такой. Когда к Каину обращался Бог, чем обращался к нему? Голос, то есть сыном. Так? Дальше. Следующий очень яркий момент, когда прямо мы видим триединство Божие, это Бытие, 11 глава. 7 стих. На всей земле был один язык, одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли на земле Синар равнину, поселились там и сказали друг другу: наделан кирпичей, обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся в присутствии всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у них всех язык. И вот что начали они делать. Не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по лицу всей земли. И они перестали строить город и башню. Посему и дано было ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Опять сойдем и смешаем. Множественное число опять, да? Потому что опять троица действовала. Отец повелел, сын смешал языки. Дух Святой разогнал народу по всей земле. Некоторые сейчас почему-то называют благословением Вавилонской башни. Понимаете, текст не очень похож на благословение, согласитесь. Не очень похож. Похож скорее на другое. Вот. Может быть, все-таки лучше было бы, чем Вавилон. Ну, чем Вавилон, понятно, что лучше было, понятно. Итак. Дальше. Здесь, когда мы говорим об отношении Авраама. Здесь очень интересно, есть такой момент, когда в 16 главе книги Бытия мы видим очень интересный момент. 7 стих. 7 по 14 стих. Сара стала притеснять Агарь, которая забеременела от Авраама, да? И она убежала от нее. Дальше. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ангел Господень: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. Мы это даже видим, да, сейчас? Это потомство наполняет нас сейчас. Да, всю Москву наполняет гастарбайтерами. Как предсказал этот ангел Господень. Разве это потомки Измаила? Да, конечно же. Нет, они агарянин, называется потомки мусульман. Итак. И еще сказал ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь стенание твое. Вот интересно. Ангел Господень, во-первых, сам говорит, что он умножит сам, да, потомков, а потом говорит, что Господь услышал твое стенание. Что же за такой ангел, который сам обладает властью умножать народы, так, но при этом ссылается еще на какого-то Господа? Кто это такой? Сын. Сын Божий встретился с Агарью в пустыне, понимаете? И он ссылается на Бога, он сам размножит народы. Собственно, видите, огромное количество гастарбайтеров, результаты его действий Сына Божия. Видите? Да. Прямое, видите, напрямую сказал, видите, потому что никуда не денешься, да? Сам сын говорит. Гастарбайтеров все равно так компания. Да. Ну, я про Горян говорю сейчас. И дальше говорится про сказанное Господь, ибо услышал Господь стенание твое. Он, то есть сын Измаил, будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих. То есть этот Измаил, да, он будет воевать на всех, да, но все будут воевать с ним. Ну, тоже мы видим, да, как и предсказал ангел Господень. Все с мусульманами. Да, будет, постоянно война будет между ними. Итак, и нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Теперь мы почему-то видим, что ангел почему-то называется здесь Яхве. Чисто случайно. Ты Бог, видящий меня. Но сказано, что это ангел. То есть вестник. Как же так? Вестник, вдруг ангел, вдруг и Яхве. Как это может быть? Бог видящий. Поэтому и сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня. То есть я видела вслед его. Он идет, его путь я видела по дороге, я увидела вслед видящего меня. Что значит это, эти слова? То, что я увидела замысел вот этого ангела, который проводит сквозь века под судьбу моих потомков. Поэтому я посмотрела как бы его глазами вслед моих потомков. Да? Поэтому источник тот называется Беер Лахай Рои. То есть источник живого, видящего меня. Он находится между Кадесом и между Баредом. Это на границе Египта и Израиля. Вот, очень интересный такой момент. Получается, что Агарь с кем встретилась в пустыне? С сыном, да. Который продолжает свое дело относительно нехристианских народов. Видите? Поэтому кто посылает мусульман на христиан? Сын. Сын. За грехи. Ну, конечно, бич Божий, прямо сказано. Что он послал их, проповедник Христа. Да, это Христос посылает, понимаете? Отец Даниил, то, что вот сейчас очень просто много гастарбайтеров уезжают, потому что за кризис грехов меньше стало. Просто на самом деле... А я думаю, что на самом деле здесь просто есть другой замысел Бога. Они, может быть, многие здесь воротились, может, они таким образом несут весь о Христе в свои народы. То есть они готовы уже. Бог посеял семечки. Они незаметно, без нас даже посеял семечки, которые будут дальше развиваться. Ну, а мы дальше по их путем пойдем. А мы за ними как бы. Да. Да. Самый известный пример триединства Бога – это 18 глава книги Бытия. Чем, собственно говоря, подробнее можно сказать, это 18-19 главы книги Бытия. Там вообще-то тайна триединства проявлена очень ясно. «Явился ему Яхве у Дубравы Мамвре, Аврааму, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал на следующем отхода в шатер свой и поклонился до земли. И сказал, владыка». Три мужа, но владыка. Почему так? «Если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. И я принесу хлеба, вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, ибо так как вы идете мимо раба своего». Они сказали, сделай так, как говоришь. Мы видим дальше. «И поспешал там Авраам в шатер к Саре, и сказал, и поспеши три саты лучше муки, и сделай пресные хлебы». Кстати, помните, там три сата упоминается еще в Евангелии. Три меры. Три меры, да. Там, кстати, помните, вообще в греческом стоит и саты, просто стоит слово то самое. Которое женщине заквашивает заквасочкой, да? Евангелие. Помните, это же Царство Небесное, подобная женщине, которая получила закваску и вложила три меры муки. Здесь как раз аллюзия на эти эпизоды из книги Бытия. Ну и дальше, немножечко дальше. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он говорит, отвечал, «здесь, в шатре». «И сказал». Один из них там нету. Недаром косым шрифтом написано. И написано да, напрасно. Надо оставить, как есть в подлиннике еврейском и греческом. «И сказали, где Сара, жена твоя?» «И сказал, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сыну Сары, жены твоей». Сказали, сказал, сказали, сказал. Понимаете, 3-1, 3-1. Вот. А у евреев то так же все написано. А это, да, в еврейском так и да. А как они это объясняют? Понятно. Внутреннее объяснение очень простое. Приходило, к Аврааму приходила мемра Бога. Мемра? Слово Бога. Слово Бога приходило к Аврааму. Это евреи говорят, да? Да. Она же прямо. Она же премудрость. Да. А кто-то она же будущий мессия. По их объяснению. А? Кто тогда третий? Да. Фактически все признают, кроме божества. Кроме воплощения, кроме, да. Итак, и дальше как раз-то и описывается. «И встали эти мужи, отправились к Содому и Гоморре, а да, Авраам же пошел с ними проводить их, сказал Господь». Опять, да? «Пошли мужи, сказал Господь. Утаю ли я от Авраама раба мой, что я хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал отцам нашим и думал своему после себя ходить путем Господним, через творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что он сказал о нем». Опять. Господь говорит, что исполнит Господь о нем все, что сказал о нем. Опять, да, то же самое. Как ангел тогда говорил, да? Я умножу. ну, Господь, да, сделает. И здесь опять Господь говорит. Господь говорит, я избрал, Господь сделает. Сын говорит, понимаете? Я избрал Авраама, Бог Отец сделал то, что он решил, понимаете? Мы опять видим, воля, да? Воля одна. Да, воля одна. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль и на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Ты знал, а кто вопил на Содом и Гоморру? И грехи собственные. И дальше говори, продолжает, а мужи пошли к Содому, а Авраам продолжал говорить с Господом. И он называет его, кстати говоря, судьей вселенной. Судья всей земли. Опять мы понимаем, да, кто здесь? Когда Авраам стоит сын. Дальше описывается, как пришли в Содом эти странные вестники. А может, спасти, а почему там два ангела пошли, а куда третий? Он продолжал говорить с Авраамом. Не, ну они же, он же продолжал говорить. Да. Значит, я просто думал, что он говорил с двумя. Один остался, а двое пошли дальше. Я думал, что он продолжал говорить с двумя, которые идут. Отец или сын продолжал говорить? Ну, что написано, то написано. Да. Я думал, что он с теми двумя продолжал говорить. А как тогда разобрать, это был как бы вот Бог или ангел? А Павел, потому что они говорят? Когда ангел придет и говорит, я сотворил небо и землю. Ничего не творить на ваших глазах. Понятно, что это завистник такой? Нет, сотворить ничего не сможет. Смею заверить. Да. Чего тогда эти троих ангелов изображают в Троице? Это явление Троицы было. Это явление Троицы. Сын, отец, дух. Отца никто не видел. В образах. В настоящем виде никто не видел. Итак. И в 19 главе, дальше, когда описывается про разрушение Содома и Гоморры, сказано, 24 стих, «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Господа с неба». В юристе подлинники написано, «И пролил Иегова на Содом и Гоморру дождем серый огонь от Иегова с неба». То есть Иегова от Иегова проливается дождь на Содом, огненный серный дождь на Содом и Гоморру. Понятно, да, что это Иегова? Как это называется? Ноги парады прольется. А? Я к чему хотел сказать, что у нас часто говорят, ой, там Бог, Христос никого не наказывает, Христос добренький, в отличие там, от Бога Ветхого Завета. Но заметьте, что именно Христос сжег Содом и Гоморру, лично сам. Понимаете? Он-то и сжег. Вот. И еще последний эпизод из Ветхого Завета, который я приведу, пожалуй, да, который нам очень важен. Таких примеров, на самом деле, очень много здесь. Ветхозаветных, я мог бы специально этим заняться, просто нет у нас времени, к сожалению, этим заниматься подробно. Примеров о действии Христа в Ветхом Завете, ну, пару десятков тысяч, пару тысяч точно. Прямых упоминаний о Христе. Совершенно прямых. Просто читайте, только внимательно читайте, что написано там. Когда вы увидите случайно, что Господь говорит там, так говорит Господь, там, Господь послал меня. Таких мест, например, очень много. Вы догадываетесь, да, кто говорит? Вот. Но я приведу очень известный эпизод. Это книга Исход, 3 глава. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божьей Хариву, и явился ему кто? Ангел Господень в пламени огня и следы тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на это великое явление. Отчего куст не сгорает? Господь, дальше опять, да, вдруг сказано. Ангел Господень, который вдруг оказывается Господом, да? То есть ангел Яхве, который оказывается Яхве, увидел, что он идет, смотрите, воззвал к нему Бог, здесь написано Элогим, из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я, Господи. И сказал ему Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что он боялся посмотреть на Бога. Видите, Бог Авраама, Исаака, Якова, кто это? Это ангел Яхве. Вестник Яхве, кстати, да? Нет, а вот есть такое... Да слушай, дальше. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить от руки египтян, вывести из земли сей, ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Гергесеев, Евеев и Иусеев. Вот уже вопль сынов Израиля дошел до меня, и я увижу угнетение, каким угнетают египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону царю египетскому, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону Сарию Египетскому и вывести из Египта снов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою. Вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И возникает очень интересный момент. Кто вывел евреев из Египта? Сын. А что об этом сказано? Об этом, что сын, мы можем вообще не сомневаться, потому что об этом говорит, например, книга «Премудрости Соломона» очень четко. В книге «Премудрости» в 18 главе с 15 по 17 стихи сказано, что «Когда все окружало тихо безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от царственных престолов на середину погибельной земли всемогущее слово твое, как грозный воин». Оно несло острый меч, неизменное твое повеление, и став наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Кто истреблял первенцев филиппских? Сын. Сын. Иисус Христос истреблял первенцев филиппских. Ангел. Отец говорил слово. Слово сказано. А еще такое есть. Понимаете? Отец говорил. Вот Иаков боролся там с кем? С сыном? С сыном, конечно же. Вот. И дальше что? И возникает вопрос, и дальше как раз возвращаемся к книге Исход, 13 уже стих 3 главы. «И сказал Моисей Богу, вот я пойду к сынам Израиля, и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. Они скажут, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Яхве, так и скажи. И сказал, так скажи сынам Израилем, сущий послал меня к вам». Итак. Это все из пуста, да? Да. Ангел Господень говорит, что имя его Яхве. Так, можно сказать так, Иегова, когда имя Иегова было открыто, величайшее откровение Божие, имя Иегова или Яхве, было дано кем? Сыну Божию. Именно Иисус сказал, что он и есть Яхве. Из куста. Я есть сущий. Эго я. Ими он. Я сущий. То есть это Моисей явил кто? Сын. Он же сошел на гору Синай. Он вывел евреев из Египта. Понимаете? Он посылал пророков, понимаете? Поэтому, когда пророки говорили, было ко мне слово Господне, понятно, да, кто был? А видите, ощущаете разницу с нашим обычным представлением? А то у нас как часто думают, да? Ну, что Христос, он как только вот с молитвы в Вифлеем пришел, да? Гораздо раньше, видите, гораздо раньше. И вся священная история, это история действия Отца, Сына и Святого Духа. Понятно? Может быть, действие Христа, да? Может сказать действие Христа, может сказать действие сыном отца, может сказать действие Духа Святого. А сейчас сам на подъеме у нас. Вы сейчас видели, что являлся. Итак. А когда крещение, отец говорит, вы сей сын мой возлюбленный. Да. Он же, то есть это сын же говорит о себе по-человечески. Нет, отец говорит о сыне. Ну слово-то отца, это сын? А, нет, отец говорит о сыне, являя, что он и сын отца. Так. Само слово и... Об этом же говорит, а подробно о том, каким образом действовал Бог в Ветхом Завете, слушайте, говорится 63 глава книги пророка Исаии. Запомните это места, пожалуйста. 63 глава, 7 по 14 стихи. «Воспомяну милости Господни и славу Господа за все, что Господь даровал нам, великую благость Его к дому Израилеву, которую оказал Он Ему по милосердию Своему, по множеству щедрот Своих. Он сказал, подлинно они народ Мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». То есть, Бог Отец был спасителем, да? Ангел лица был спасителем, так? Носил их. Но они возмутились и огорчили кого? Святого Духа его. И поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Поэтому Дух Святой стал неприятелем для Израиля, за то, что они возмутовались против Бога. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, спас стремовец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который ввел Моисея за правую руку, величественные мышцы свои, разделил перед ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя». Видите, опять, да, действие. Отец, Сын, Дух Святой, везде. Когда говорится, что ангел Божий шел в огненном столпе, это шел сын, так? Но когда появился сильный ветер, разорвал море, кто? Дух Святой. А если Дух Святой и Сын, это одно и то же? Одно и то же по природе, но не одно и то же по личности. Вот. Последний и главный, когда вы будете, главный аргумент, который будет самый короткий аргумент, когда Андрей, не мешай. Самый главный аргумент, который вы должны просто вызубрить наизусть и помнить, когда пойдет речь о божественности Христа, это какой? Очень простой. Когда вас спрашивают, кто такой Христос, вы отвечаете. Первое послание Иоанна Богослова, 5 глава, 20 стих. Мы знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог, жизнь вечная. 1 Иоанна 5, 20. Все есть истинный Бог, жизнь вечная. Понятно? Вот таким образом, этим стихом вы можете кратко сразу же отвечать на можно начинать вопрос. Вы признаете, что Иисус истинный Бог? Все, вопрос закрыт. Двух истинных богов не бывает. Понятно? Вот. Ну и самый короткий аргумент про свидетелей Иеговы, против свидетелей Иеговы, очень хорошо работающий. А потом уже от Божественности к Троице, да? Да. А последнее, что мы сегодня скажем, потому что я Божественность Святого Духа отдельно скажу. Потому что, видите, об сыне сколько, да, было у нас места? Вот сейчас, я вижу, перегружены. Ну да, смотри. Вот. Последний аргумент просто сразу же про свидетелей Иеговы скажу, чтобы вы могли помнить его. Это самый главный стих, который вообще говорится о Боге. 28 глава Евангелия от Матфея, 19 стих. Вы его прекрасно знаете наизусть. Так, итак, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так, теперь вы говорите так. Знаете, очень хороший аргумент. Скажите мне, пожалуйста, какое имя Бога? Вы не знаете? А нет, Иегова, сидите Иегова. Они говорят, конечно, Иегова. Да, правильно, правильно. Во имя Иегова Отца, Сына и Святого Духа. Они то же самое. А? Вы говорите, отец, Иегова отец, Иегова сын, Иегова Дух Святой, Троица, Единый Сущность. Не сказано в имена, а сказано имя. Имя отца Иегова, имя сына Иегова, имя Духа Святого и Иегова. Троица, Единый Сущность и нераздельная. Вот все. Это не личное имя получается, да? Это имя Бога. Да, все. Вопрос сразу заканчивается. Ведь все, то есть аргумент очень простой. Раз имя Божие для вас исключительно Иегова, вы сами признали божественность сына и Духа Святого. Этот стих не говорит об именах. И слово «онома» в греческом Боге относится к всем трем именам. Да, к Отцу, к Сыну, к Святому Духу. Понятно? Отец, Сын, Дух, Отец Иегова, Сын Иегова, Дух Святой Иегова. То есть единосущно нераздельное. А пример того, что Сын Иегова, мы уже видели сколько, да? То есть огромное. То есть даже самое величайшее откровение Бога говорит о том, что Иегова именно Сын. Понятно, да? Как Иегова Отец. Мы в следующий раз будем, я вам покажу, что Иегова Дух Святой тоже. Хорошо. На этом я сегодня вам закончу рассказывать. Ну как, немножко представление о Боге уточнилось. Да, а то уж слишком у нас какое-то, бывает какое-то странное представление. Заметьте, народное представление, в котором вы должны быть. Да, маркионистское, что у нас там Бог там, это в Ветхом Завете Бог Отец действовал, да? Вот, а сейчас вот там Сын пришел, стал человеком. Тут вот так же неизвестно. Как-то Бог Отец, он никому не был виден, да? Виден по сущности не был. Конечно же. Пашка, в крещении тут непонятно. Если Бог Отец говорит, он говорит всегда Сын, да? Любое его слово – это Сын, да? Бога Отца. Если он говорит... Не, ну мы подождите секундочку. Если Сын молодой, значит, Андрей, говорит... мы смотрите. Сказал Отец, да будет свет. Кому он сказал? Сыну. А сам факт говорения не является рождением Сына? Любое слово, говорит о рождение Сына. Нет, не рождение, проявление рождения Сына. Но Отец обращается к Сыну. Вот здесь он обращается к сыну и говорит, ты сына мы вас любили. О чем? Мы учимся все время, у нас нет каникул. А что по поводу воскресенья? Только единственное, что... Да. Так, сейчас об этом сейчас скажу. Так, ну что? Так, у нас разбор полета сегодня, конечно, невозможен, потому что по времени уже. Вот. Что касается воскресенья. Воскресенье у нас будет новая миссионерская вылазка.